Глава первая. Катя. «Котенька, хороший мой, тише!» Я качаю сына, который проснулся и стал попискивать, требуя грудь. «Нет, нет, рано, погоди. Сейчас мы выйдем из метро, завернем за угол. Там будет маленькое кафе и попрошусь в теплое помещение минут на пять, чтобы просто успокоить моего мальчика. Всего 5 минут. Надеюсь, что мне не откажут. А потом мы нырнем в высотку бизнес-центра. Нас не должны выгнать. Я попрошу, чтобы охрана мне дала шанс поговорить с ним». Мои мысли скачут кузнечиками. Я боюсь идти. Боюсь встретиться лицом к лицу со своим самым большим страхом. Боюсь ужасных последствий. Для себя. Для Коти. И для Мишеньки. При мысли о том, как Миша лежит сейчас в больнице, совсем крохотный, опутанный трубками, и почти не поднимает свои крохотные ручки, совсем не плачет, у меня подкашиваются ноги. Мне хочется сесть прямо на пол и разрыдаться в голос. Я. Это я виновата, что он родился таким, сердцем наружу. Но кто еще может быть виноват в этом? Кто? Только мать. Потому что боялась. Потому что плакала. Котя родился нормальным, здоровым мальчиком. А Миша... Мишенька... Делаю глубокий вздох. Вытираю ладонью щеку и, прижав к себе котеночка, решительно выхожу из метро. Время 5:05. Народу тьма, все спешат на работу. Я пробираюсь сквозь толпу и выхожу на улицу. Февраль. Холодно. Еще сумерки, до рассвета час. Как же отвратительно. А еще очень хочется есть. Откуда-то дразняще доносится запах свежего хлеба. Но кафе, на которое я возлагала надежды, еще закрыто. Да, все кафе работают с 9. Так что я как была дурой, так ею и помру, по-видимому. Всхлипываю и иду к зданию бизнес-центра. Я не первый раз здесь. Опустив голову, прижав к себе котеньку, я иду сквозь пронизывающий ветер. Перехожу дорогу, не обращая внимания на сигналищий автомобиль. Опаздывает он, хотя должен пропустить. Но в этом районе мягких людей не встретишь. У каждого время стоит дорого. Это сотни тысяч, миллионы. Холод, стекло и бетон. Зимой и осенью здесь невозможно находиться. Ветер такой воющий, сильный, что, кажется, собьет с ног. Но это ерунда. Это все ерунда. Котя затих. Он смотрит на меня своими ярко-голубыми глазами. Он закутан так плотно, что никакой ветер ему не страшен. А вот мне в осенней куртке совсем плохо. Даже сквозь перчатки пальцы коченеют. «Мы спасем Мишу», — говорю то ли сама себе, то ли сыну. Но мне кажется, что Котя понимает. Он еще очень маленький, ему всего 1/2 года, но он понимает. Он любит Мишеньку. Когда они лежат рядом, Котя тянется к нему, старается прижаться. Он улыбается. «Мне больно, что я их разлучила, но мне не с кем оставить Котю, а Миша...» За Мишей следят врачи. Они делают все возможное, чтобы дать ему больше времени. Но Мишенька угасает. «Не плакать, надо действовать, Господи! Не плакать!» Я захожу в фойе шикарного бизнес-центра. От внезапного тепла покалывает лицо, а пальцы рук и ног начинают болеть. Осенняя обувь не самая подходящая для -15, да и бог с ней. Сейчас-то тепло. Воодушевленная я прохожу вглубь, поглядывая на стойку ресепшена. Я одета не по погоде, бедненько, да еще и с ребенком. Они точно меня не пропустят к Герману. Они меня выгонят. Здравствуйте, чем могу помочь? Я вижу двух красивых девушек модельной внешности. Что мне им сказать? Точнее, речь давно продумана, но мой язык будто присох к небу. Здравствуйте, вымученно улыбаюсь. А Котя опять начинает капризничать. Он очень спокойный мальчик, но не тогда, когда приходится его таскать туда-сюда. Ему бы сейчас лежать в кроватке. Стараюсь говорить максимально уверенно. «Мне нужен Герман Орлов». Повисает пауза, и я замечаю на лицах девушек ехидные улыбки. Ну, конечно. Для них и для всех. Орлов – это глыба, которой невозможно приблизиться. Это небожитель, полубог. Он не такой, другой. Он не спускается к простым смертным, хотя иногда спускается. Сглатываю. «Как ему передать, кто вы?» «Не надо передавать. Я хочу с ним поговорить». «Так невозможно», – отвечает одна из девушек. Она говорит мягко и вежливо, но в ее глазах любопытство, и злорадство. Ее коллега настроена еще менее дружелюбно. «Езжайте домой и успокойте ребенка. Тут деловой центр, а не детский сад». «Мне надо увидеться с Германом Орловым», — повторяю. «Пожалуйста, позвоните ему или пропустите». Я смотрю мимо них на турникет с мигающей красной кнопкой. Очень не вовремя вспоминается яркий солнечный день. И то, как Герман провел меня внутрь, приложив пропуск и чуть улыбаясь уголком рта. В тот момент он не казался небожителем. Он был обычным человеком. Хотя нет, обычным он никогда не был. «Хватит с ней возиться», – цедит сквозь зубы вторая девушка. «Или пусть дает о себе информацию, кто она там Орлову. Тогда мы данные отправим секретарю, и тогда они решат, что с ней делать. Или пусть ее выведет охрана». «Да», – соглашается администратор и переводит взгляд на меня. «Вы поймите, девушка, мы работаем по инструкции и не имеем права пускать всех желающих к генеральному. Вы, пожалуйста, скажите свое имя и цель визита. И можете пока посидеть с ребеночком на диване, вон там. И если Орлов посчитает нужным, он спустится или пригласит вас к себе, а нет, вы сами понимаете, вам придется уйти». «Понимаю», – киваю. «Все так. Но только как же страшно. Ведь именно сейчас станет понятно, выживет ли Миша. Потому, захочет ли спуститься со своей вершины Орлов. И если он спустится, я готова на что угодно, хоть отдать ему все свои внутренние органы. Меня зовут Екатерина Кострова». «Цель визита?» – девушка старательно записывает. «Сын Германа Орлова умирает». Глава вторая. Катя. «Я поняла», – отвечает побледневшая девушка, а я иду на диван. Котя пищит все громче. Он уже умудрился вытащить свою крохотную ручку и машет ею, требуя грудь. Оглядев фойе, я отворачиваюсь и, сняв куртку, расстегиваю рубашку. «Тише, сладкий, тише, мой хороший. Сейчас мы будем кушать». Я говорю тихо и певуче, и Котю мой голос успокаивает. Я даю ему грудь, и он тут же присасывается и начинает причмокивать. Какой же он карапуз. Мне кажется, это самый красивый ребенок на свете. А молока у меня много. На двоих. Вздыхаю, чтобы не плакать. Миша на искусственном вскармливании. Да и выглядит он не так, как Котя. Не такой розовощекий, весит меньше, с трудом двигается. Он лежит в стеклянном боксе и просто смотрит и моргает. А у меня молока столько, что приходится подкладывать в лифчик свернутую марлю. «Мишенька, у нас все будет хорошо. Мамочка спасет тебя, я обещаю. Я в лепешку расшибусь, сделаю все, что угодно». «Валя, я тебе врать, что ли, буду? Она так и сказала!» — раздается голос одной из девушек, что заставляет меня вынырнуть из потока своих мыслей. «Да я понятия не имею, мошенница она или нет. Я что, знаю, какие там дети у Орлова?» «Ты, Валь, тоже даешь. Нет у него детей?» Она замолкает, видимо, слушая ответ в трубке. Я же в ужасе сглатываю. «У нее с собой ребенок. Может, она имела в виду, типа, он там умирает? Короче, сами решайте, есть дети у Орлова, нет их. Мне сказали, я передала». Раздается треск. Положила трубку. И, скорее всего, с психу. Фойе пустое, поэтому мне слышно все, что происходит. Основной поток офисных работников потянется ближе к 9. «Говорят, мошенница!» Подключается к разговору вторая администратор. В ее голосе злорадство. Интересны подробности, как же без этого? «Да, я Вале позвонила, второму секретарю. Она начала мне говорить, что Орлов бездетный, что он не женат». Девушка старается рассказывать максимально тихо. «Но ты тоже посуди. Я откуда знаю все эти тонкости?» «Да понятно. Так и что?» Валя сказала ждать. «Мое сердце бьется так сильно, что кажется готово выскочить из груди. Только бы они меня не выгнали. Каким богам молиться? Какие высшие силы просить, чтобы Герман все-таки спустился посмотреть на меня? Вспомнить, была ли у него связь со мной, с очередной наивной девушкой? Вряд ли он запомнил мое имя. Даже тот факт, что он был единственным мужчиной в моей жизни. Сколько у него таких, как я, приехавших в Москву дурочек, надеющихся на чудо? Поверит ли Герман, что близняшки – это его дети? Что он их отец? Один раз он меня с позором уже выгнал. Передал через водителя, что я могу быть свободна, и чтобы не попадалось ему на глаза. От этого воспоминания становится мерзко и очень обидно. Но я усилием воли подавляю эмоции. Бог с ней, с гордостью. Плевать. Это раньше мне было важно, а сейчас растопчу и выкину. Я буду просить, умолять, требовать, чтобы Герман сделал генетический тест. Но что, если дело вовсе не в том, что он не верит в свое отцовство? Что, если ему плевать на своих детей, если они ему не нужны? Но ведь он говорил, что мечтает о детях. Мечтает о детях от правильной матери, а не от меня, деревенской дурочки. Скорее, Герман возьмет в жены модель, как эти администраторши, чтобы была и умная, и красивая, и с хорошей семьи. Только у Германа должно быть сердце, хоть ледяное. Мне ничего не остается, кроме как умолять. Главное, чтобы Мишенька выжил. Сглатываю. Герману плевать на мои чувства. Ему плевать на всех. А еще он лжец. Перед моими глазами вспыхивает воспоминание. Мы сидим с Германом в его пентхаусе, что в центре города. Я смотрю через панорамное окно на крыши старых домов. Медленно падают хлопья снега. Помню, что-то сказала, какую-то глупость, и вдруг... Я бы хотел детей. Он сказал это как-то проникновенно, что ли. Я повернулась к Герману и, коснувшись пальцами его небритой щеки, заглянула в голубые цвета льда глаза. Мне казалось, что он не может меня обманывать. Конечно же, нет. Да и зачем? Если бы ты родила ребенка, я бы тебя на руках носил. Мы ведь можем попытаться? Вырвалось из меня. Все складывалось идеально. Я сама хотела детей, очень. Герман аккуратно взял меня за запястье и поцеловал ладонь. «Моя ты девочка. Мне уже 35, я был женат 2 раза». В этот момент он отвернулся к окну и засунул руки в карманы брюк. И я догадалась, что Герман не хочет, чтобы я видела его глаза. «Но... хотя кто знает. Да, это было бы здорово. Самое время для детей. У меня есть все. Все, что нужно, и немного больше». И в тот момент, глядя на его фигуру, мне стало понятно, что ребенок – это единственное, чего у Германа нет. Но именно дети придают смысл всему этому богатству, накопительству и нечеловеческим усилиям при покорении вершин. Я говорю тебе об этом, практически исповедуюсь. Ты не такая какая-то, ты другая. Он тогда опять повернулся ко мне и обнял. С тобой хочется откровенничать. Я тебя люблю, Герман. Я смотрела в его глаза, я говорила искренне, хотя и понимала, что это звучит наивно. И может, этот небожитель, этот полубог в глубине души надо мной попросту потешается. Но я не умела врать. Если у нас появится ребенок, я его никогда и никому не отдам. Тот день был самым счастливым в моей жизни. Я была уверена, что Герман не соврал. Его империя, которую он создавал с 18 лет, должна была впоследствии кому-то перейти. Нужны наследники, нужна своя кровь. Я смотрю на повисшего на груди Котю, наелся и задремал. А сосок изо рта не выпускает, так надежнее и спокойнее. Я невольно улыбаюсь. «Девушка, мы можем идти!» Администратор подходит ко мне, правда, она не улыбается. Даже любопытства в ее глазах нет, скорее, едва заметный ужас. «Герман Александрович приезжает на работу к 7:30, всегда раньше». «Я знаю». Киваю, откладывая в сторону Котю и застегиваясь. «Конечно», – охотно соглашается девушка. Почувствовав, что я спустила его с рук, Котя тут же просыпается. Крохотное личико морщится, а я тут же шепчу. «Тсс, мой хороший, мой зайчик, мама рядом, мама тут». Я беру на руки ребенка, и мы идем к лифту. Сейчас все решится. Вопрос жизни и смерти. Глава 3. Катя. Мы поднимаемся на лифте целую вечность. Я смотрю на себя в зеркало и становится совсем грустно. Впалые щеки, синяки под глазами, как у панды, да и волосы поредели. Наверное, это из-за недостатка витаминов. Я каждое утро снимаю с расчески почти локон. Молчу, что стало с моими зубами. Я слышала, что ребенок при беременности высасывает из мамы все соки. А у меня 2 деток. Так что все логично. Но, боже, я ужасная мать. Я не додала Мише. Да лучше бы я ходила вся лысая и без зубов, только бы он родился здоровым. отворачиваюсь от своего отражения и встречаюсь взглядом с администратором. А вот она – настоящая красотка. Высокая, стройная, фигуристая. Она тут же опускает глаза, да и я следом. Я чувствую этот страх. Люди боятся всего, что кажется нездоровым или несчастным. Инстинктивно отстраняются. Лифт останавливается на последнем этаже. Стеклянные двери медленно открываются. Не думала, что я еще раз окажусь здесь. Я смотрю в пол. Я с трудом держусь, чтобы не упасть в обморок от волнения. Наши шаги громко раздаются по мраморному полу. «Подождите тут, пожалуйста. Буквально пару минут», – произносит девушка и скрывается за огромной дверью. Я остаюсь стоять, держа в руках Котю. Он сладко спит, поел. Уже хорошо. Вот бы он спал, пока мы будем разговаривать с Германом. Мои мысли опять уходят куда-то в сторону. Воспоминания. Я девушка северная. Всю жизнь прожила под Мурманском в поселке городского типа. Там ходила в школу, там гуляла по каменистому речному пляжу, там же я устроилась на свою первую работу. Мне было тогда 14, и я помогала продавщице в нашем сельском магазине. Платили копейки, но зато я не голодала. Да, мои родители были не самыми ответственными людьми. Я мечтала, что однажды все-все изменится. И когда моя лучшая подруга сообщила, что после школы собирается покорять Москву, я засобиралась вместе с ней. Мне Москва казалась такой светящейся, красивой, удивительной. Город, в котором происходят чудеса. Я мечтала там учиться. Получить профессию бухгалтера или дизайнера. Это ли не счастье? В магазине работать мне больше не хотелось. Я устала таскать тяжеленные коробки и ящики. Мне очень хотелось вырваться из общаги, в которой я жила с родителями. В которой скрипели деревянные полы, а окна зимой нещадно продувались. Неуютная комната в неуютном поселке на краю земли. Родителям было хорошо и так. Конфликтовать с опустившимися соседями, месяцами не работать и ругать мир за несправедливость. Дома постоянно было голодно и неуютно, а мама и папа были постоянно мною недовольны. И даже когда мне пришлось вернуться беременной в свой родной поселок, я не отправилась к родителям. Я сняла квартиру. Я знала, что внебрачных детей мне точно не простят. В родном поселке меня радовали только река и живописный лес на другой стороне. И когда опускалось солнце, оно красиво отражалось в глади воды. И я, когда выдавался теплый и свободный денек, садилась на лавочку и подолго сидела, глядя вдаль, поглаживая животик. «Девушка, проходите!» – возвращает меня в реальность администратор. Она стоит в проеме двери, держась за ручку. Кивнув, молча иду. Я переступаю порог приемной, где ловлю заинтересованный взгляд секретаря. Она меня явно узнала, но мне плевать. Я останавливаюсь на секунду, но она кивает на следующую дверь. «Проходите, Екатерина, проходите. Герман Александрович ждет вас». Я поворачиваюсь. В этот момент дверь кабинета Орлова распахивается, и я вижу его, отца моих сыновей, который смотрит на меня с таким холодным презрением, что я понимаю одно. «Ничего у меня не получится». «Здравствуйте», – выдавливаю из себя. Мои глаза бегают, а Коти, видимо, почувствовав, что я паникую, начинает хныкать. И это еще больше выводит из себя Германа. «Обязательно было с собой ребенка таскать. Давай, у меня 10 минут». Он заходит обратно в кабинет, а я, держа сверток с его сыном, тенью проскакиваю внутрь. Герман не сводит с меня глаз, и я вижу на его губах злую нервную улыбку. «За что же он меня ненавидит? Что я ему сделала?» «Хотя нет, ничего не сделала. Просто есть люди, которым делаешь добро, которым отдаешь кусочек своей души, а потом узнаешь, что человек просто развлекался». «Выглядишь паршиво», – замечает Герман, усаживаясь в кресло и закидывая ногу на ногу. А я так и продолжаю стоять, машинально качая ребенка. «Только можно твой младенец не будет орать? Не переношу детские крики». Я киваю. И понимаю, что ничего не могу из себя выдавить. А Герман кажется и рад. И ведь он не был таким злым. Он ведь радовался, когда я сказала, что беременна. «Да садись ты. Вон, на диван садись и рассказывай. Где ты там моих детей нашла? Да еще и умирающих. Мне даже интересно послушать эту слезливую историю. Давно не был в театре. Зря глумишься». Наконец нахожу в себе силы хоть что-то ответить. «Ну почему же зря? Ты загуляла, родила от клиентов, и теперь, когда из-за родов подурнела, не можешь больше жить на деньги богатых арабов из Дубаев. Ребеночек-то, небось, черный, как сажа. Очередной принц от очередного султана. Я не понимаю, о чем ты. У меня не хватает воздуха. Про каких клиентов Герман говорит? Про какой Дубай? Да я ни разу в жизни не была за границей. Ты меня что, считаешь проституткой? Какое грубое слово, проститутка, фыркает. Так говорят только девчонки из села. Нет, малыш, твоя профессия называется теперь эскорт. Гордо звучит ведь, правда? А как родители? Небось, довольны выбором жизненного пути дочери? Ты у меня был и остаешься единственным мужчиной. Да-да, я видел справку о том, как ты зашивалась за неделю до того, как мы в первый раз переспали. Ты забываешь, кто я и какие у меня связи. Говори, сколько тебе надо, и проваливай. Но учти, твоя легенда должна меня впечатлить. А на чужих детей мне плевать, даже умирающих. Тебе ясно? Глава 4. Катя. Я всегда была бесхитростной, прямолинейной и до противного честной. Ох, как же меня за это ругала мама. С самого детства. Если у меня кто-то попросит мячик, я дам. И куклу дам, и коляску. Если о чем-то спросит, я как есть отвечаю. Даже когда мне случайно давали сдачу больше, чем нужно, я всегда возвращала деньги. Я не могла взять чужое. И сейчас не могу. И, наверное, зря. Только по-другому не получается. Мама всегда мне говорила, что с моим характером куковать мне в девках до пенсии. Что женщина должна быть хитрой. И только хитростью можно окрутить нужного мужика. Вытрясти из него побольше денег или как-то иначе улучшить свое положение за его счет. Мол, она никогда не работала, потому что хитрая, что синоним ума. А я понимала, что не могу так. Я, конечно же, мечтала и о хорошем муже, и о детях, но разве обязательно врать в глаза, изворачиваться? К тому же результат, к которому в итоге пришла мама, меня совершенно не устраивал. Папа явно не справлялся с семьей один. А может, не хотел справляться, что тоже бывает. Но в одном мама точно добилась успеха. Она ни дня не работала. Я решила для себя, что так жить не хочу. Что если надо, я буду работать и работать с удовольствием. Что не буду хитрить и врать мужу. И что пускай я не прослыву мудрой, но мне не будет за себя стыдно. К тому же я тайно надеялась, что найду себе пару. Не всем же мужчинам нужны хитрые. А теперь, когда я слушаю потоки обвинений во лжи, я понимаю, что, может, моя мама была и права. Я ведь ни разу не соврала Герману, а он меня полощет в грязи, обвиняя в аморальных поступках. Он не заслуживал моей чести, моей откровенности, моей любви. И да, конечно же, я дура, но сейчас это не важно. Я смотрю в лицо Герману, который продолжает разглагольствовать о моем низком моральном облике. А я не могу понять, он искренне так думает или ему просто нравится унижать меня. «Хватит», – выдавливаю из себя. Я пришла не для того, чтобы слушать эту ложь и грязь. Как бы я хотела сейчас хлопнуть дверью и уйти, гордо подняв голову. Но у меня перед глазами Мишенька. И мне плевать, как растопчет меня Герман. Нравится издеваться человеку. Я готова и к этому. «Ты сочинила душещипательную историю? Говори». Герман откидывается на спинку кресла, глядя то на меня, то на конверт, в котором завернут хныкающий Котя. «Нашему сыну нужна операция». Сглатываю, стараясь не заплакать. «А что я еще скажу? Ведь эта страшная правда не сравнится ни с одной выдуманной историей». «Твоему сыну», – жестко поправляет. «Я не такой дурак, как ты рассчитываешь, и чужих отпрысков воспитывать не собираюсь». Котя начинает кряхтеть. «Господи, ему же жарко, вот я балда! Надо дать ребенку прохлады!» Вытаскиваю сына из комбинезона цвета морской волны. Он такой блестящий, смехом. Я купила его, когда была беременной. Вся зарплата на него ушла. И у Миши такой же, но синий. Лежит почти новый. Но Миша в палате. Он не может жить вне бокса. Ему конверт не нужен. Нельзя плакать. Нельзя. У нас двое детей. Я родила близняшек. Я говорю, не слушая Германа, всхлипывая и прижимая к себе крутящегося ребенка. Мне так плохо, что кружится голова. «Ты искренне веришь, что дети от меня?» – кивает. «Ты упрямая и тупая. Так а кто из детей болен, этот?» «Нет», – мотаю головой. «Миша. Он остался в Мурманске, он в больнице». «А ты всех потенциальных отцов обошла?» Я смотрю в глаза Герману. «Он непробиваемый. Он просто баран. Моральный, тупой урод. Я бы сейчас на него начала орать или высказала бы все, что думаю, но у меня нет сил. Я устала. И у меня нет выхода. Мне так плохо, что хочется лечь на пол и умереть. Я правда. Я бы уже умерла, но у меня двое детей, и я должна бороться. Я должна быть сильной». Миша родился сердцем наружу, ему нужна операция. Котя пищит, и я понимаю, что надо его переодеть. Господи, этот ненавистник детей, с которым я, к несчастью, связалась, вряд ли мне это позволит. Но переодеть надо. Надо провести все гигиенические процедуры. Судя по всему, подгузник мокрый и тяжелый. Но, слава богу, Котя только описался. «Даже так? И что, государство отказывает тебе в помощи?» «Нет, не отказывает. Но ребенку нужна операция в Москве. В Мурманске нет таких условий. Но Мишу нельзя перевозить. Единственный вариант – это специальный борт, а это 20 миллионов. У меня нет таких денег, и у нашего региона прямо сейчас тоже нет». «То есть, если я заплачу за транспортировку твоего сына, ты исчезнешь из моей жизни, глупая развратная бабенка?» Он скалится. В его улыбке что-то злое и нехорошее, а я киваю. «Да плевать, как он ко мне относится, плевать, как назвал меня. Да. От тебя мне нужно обеспечить самолет или вертолет. Извини, я могу переодеть ребенка?» «Переодевай». Махнув рукой, он поднимается с места и начинает прохаживаться по кабинету. Я понимаю, что ему не то чтобы жалко денег. У него их столько, хоть костры из них жги. Он не хочет платить за детей, которые не его. Он, кажется, и правда не верит. «Ты даже не делал тест ДНК». Произношу это без какой-либо надежды на то, что у Германа победит здравый смысл. Я говорю это просто, как факт. «Не кривляйся. ДНК?» – скалится. Раздражен. А я кладу Котю на стол и начинаю раздевать. Трикотажный комбинезон, мокрая потная кофточка. Ее тоже надо сменить. Я вытаскиваю из сумки подгузник, пакет и салфетки, чтобы протереть его. Все всегда с собой. Глядя на малыша, я успокаиваюсь и невольно улыбаюсь. Мой сладкий, мой хороший котеночек. Под ползунками раздутый подгузник. Бедняжка, наверное, все сопрело. Я не обращаю внимания на Германа, как он ходит у меня за спиной, тяжело дыша. Где-то минуту продолжается молчание, и тут я слышу его удивленный голос. «Катя, а это что?» Глава 5. Герман. Катя. Она вбила последний гвоздь в крышку гроба моего доверия к женщинам. Я ее ненавижу. Ненавижу так, что готов придушить при встрече. И один бог знает, чего мне стоит сдержаться. В идеале не надо было ее вообще пускать, во избежание, как говорится. Но любопытство сгубило кошку. И меня заодно. Мною двигают два чувства. И за оба я себя не могу похвалить. Во-первых, я хочу убедиться, что обманщицу настигла карма, что ей по-настоящему плохо и больно. Конечно, это минус, что бумеранг прилетел через сына. Все-таки ребенок не виноват, что у него такая непутевая мамаша и неустановленный отец. Но злые чувства все равно во мне победили. Во-вторых, это глупо, но я по Кате соскучился. Только ни одна живая душа об этом не узнает. И правда в том, что я никогда не прощу предательницу. Пусть скажет спасибо, что я не убил стерву, когда узнал ее настоящее лицо. Что я всего лишь выгнал лгунью. Можно сказать, позаботился. И сейчас, глядя в окно на раскинувшийся внизу город, я невольно вспоминаю нашу первую встречу. Черт! И как можно было сразу по-глупому влюбиться? Я ведь был уверен, что Катя – это честная, лучшая на свете девушка, что она ни в коем случае не продает свое тело. Да я был на 100% уверен. Я практически чувствовал, что от Кати исходит чистота, энергия, похожая на хрустальный свет. Ее длинные светлые волосы, Озорная улыбка, смех звонкий, как родник, и ее глаза, ясные, как небо. Но вместе с тем, глядя в них, я сразу понял, что девушке пришлось пройти через многое. Ей тогда было 18. Она училась и подрабатывала на выходных в моем же здании на первом этаже. Это столовая для сотрудников. По субботам и воскресеньям народа меньше, поэтому работает эта столовая до 3. Я редко там обедаю. Но в этот раз на улице была отвратительная погода, дождь с мокрым снегом. И я решил, что не умру, если поем вместо равиоли котлеты с гречкой. Я спустился на первый этаж, взял поднос, вспоминая студенческую столовую в МГУ, и когда протянул руку за тарелкой, я встретился глазами с ней. И пропал. На бейджике было написано «Катя». Просто Катя. Ни Снежанна, ни Виолетта, а просто Катя. Она смутилась сразу, опустила глаза и даже задержала дыхание. На ее лице появился румянец. «Вам чай или кофе?» Она смотрела на салаты и гарниры, и я вдруг понял, что девушка стесняется меня, не потому, что я владелец всего вокруг. Я ее смутил, как мужчина, и, кажется, я ей понравился. «Сделайте кофе, пожалуйста». Я не спускал глаз с ее хорошенького лица. И как она тут оказалась? Видно, что приезжая, но такая скромная. В первый момент я даже не нашелся, как с ней заговорить. Ну и в конце концов, человек на работе. Позади меня еще клиенты. Поэтому, взяв свою гречу с котлетой, салат и кофе, я села за свободный столик. В тот раз я начал себя ругать, что сразу поплыл. Потому что красивая девушка и приличная девушка далеко не одно и то же. А ангельская внешность в большинстве своем скрывает алчность и ложь. И почему я тогда не послушал здравый смысл? Ведь если разобраться, Катя оказалась не такой уж и простой. Устроилась на работу не в студенческую столовую, не в клоповник на окраине Москвы, а сюда. Она знала наверняка, что попадется на глаза мне. Очередная охотница за богатыми мужиками. Но я в тот момент решил так. Если девушка попробует со мной познакомиться, то это будет повод для сомнения в честности. А если нет? Она не подошла, и я уже через 10 минут писал помощнику, чтобы тот вытащил всю подноготную из нее. Я хотел знать все. Где Катя живет? Учится ли? Откуда приехала? Есть ли у нее родители или парень? Даже сколько денег на карте? Я наблюдал за ней, как она работает, как здоровается, как подает кофе. Катя напоминала солнышко. Настолько была приветливой и ласковой. Я смотрел в эти лучистые глаза. Я искал в них хоть что-то, что подтвердит мои догадки, что Катя не так уж чиста и наивна. Потому что обжигался не раз и не два. Но Катя... Катя казалась исключением. И лишь потом стало понятно, честных девушек не осталось. Раздается звонок секретаря. Это заставляет меня вынырнуть из воспоминаний. Екатерина поднимается. В последний момент меня разрывает от противоречивых желаний. С одной стороны, может не общаться с ней, не вспоминать, что было. Ведь у меня до сих пор душу выворачивает. Как же Катя меня обманула. С другой, нет, я не буду размазнёй. Поэтому я решительно распахиваю дверь и иду навстречу. Я знаю, что буду злорадствовать. Получилась стерва, эскортница чертова. Но увидев Катю, внутри снова начинает растекаться тепло. Да, видно, что Кате пришлось непросто, но она осталась красоткой. Нет уже того светлого и озорного взгляда, да и на девочку она больше не похожа. Это уже порядком усталая, но решительная и очень красивая женщина, которая на мои резкие и злые слова смотрит печально, как на дурачка, которого очень жалко, но помочь возможности нет. Это меня злит еще больше и заставляет суетиться. Я мечусь по кабинету, пока она переодевает ребенка. Меня раздирают желание выставить ее за дверь и понимание, что ребенок никак не виноват, что его мать проститутка. Да и бесчеловечно это – оставить младенца на милость судьбы. Не выдержав, я заглядываю через ее плечо, удостовериться, что это действительно ребенок, ее ребенок. И замечаю, что, во-первых, ребенок не младенец. Он уже вполне осознанно осматривается и вполне контролирует свои движения. Явно уже умеет сидеть. Во-вторых, что он не белобрысый, как мне казалось ранее, а темноволосый, голубоглазый, с абсолютно белой челкой и явно более светлой кожей на лбу, чем на всем другом теле. «Что это?» – выпаливаю я раньше, чем успеваю подумать. Глава 6. Катя. «Катя, а это что?» Я в растерянности поворачиваюсь к Герману. «Ребенок? Он не что, а кто?» Я понимаю, что его поразил вид малыша, но Герман будто бы передумал спрашивать более конкретно. Молча повернулась к нему. Он не смотрит ни на меня, ни на ребенка. Я же, скользнув взглядом по его профилю, понимаю, что его настроение поменялось. Злость не ушла, но стала какой-то другой. В чем же дело? Что Герман и где увидел? Сжатые губы, бегающие глаза, бледность, плечи опущены. Будто он заметил что-то неправильное, плохое или непривычное. Но что? Перевожу взгляд на Котю. Все как обычно. Сын, поймав мой взгляд, радостно лопочет и машет ручками. Может, Герман считает, что вещи ребенка недостаточно хороши? Недостаточно дорогие? Конечно же, это не люкс. Но у меня нет возможности покупать вещи из премиум-сегмента, как бы мне этого ни хотелось. Однако, все, что надето на малыше, натуральное и красивое. Голубая хлопковая распашонка, чепчик, комбинезон со слониками. Ткань легкая, приятная на ощупь, так и хочется ее трогать, настолько она мягкая. С другой стороны, какая разница для мужика, который считает, что ребенок откровенно не его, что там за одежда и пеленки? Выходит, Германа привлекло что-то другое. Молчание затягивается. Герман стоит, не шевелясь, запустив руки в карманы. Невеселый. А может, просто проблемы в бизнесе? Но при чем тут вопрос, что это? Словно увидел, что вместо ребенка у меня ящерица в панталонах. Поменяв подгузник, я одеваю малыша. Мое маленькое счастье. Самый красивый в мире мальчик. Глядя на моего сладкого, я не жалею, что связалась с Германом. Даже сейчас не жалею, хотя последствия грустные. Одиночество, разбитое сердце и бедность. И перспектива воспитывать одно и двух сыночков. Это если Мишенька выживет, конечно. Сглатываю. Он выживет. Мама постарается. Мама все сделает, чтобы этот подлец помог. Хотя в данный момент я злюсь на себя, что спуталась с этим сухарем. С этим предателем и лицемером. Нет, так-то меня никто насильно не заставлял. Мне ведь и правда Герман понравился. Хотя я сразу поняла, что он старше меня лет на 10. Но когда я его увидела впервые, я забыла, как дышать. Я никогда не видела таких мужчин. Я думала, что подобные мачо встречаются только в кино или книгах про любовь. Мужественный, высокий, широкоплечий. Его взгляд пронизывал насквозь. Когда Герман подошел ко мне, я просто стояла и улыбалась, как дурочка. Весь мир будто сузился до пары метров. В 18 я была очень наивна, да еще и провинциалка. Если бы я знала статус Германа изначально, если бы знала, насколько он богат, может, удалось бы избежать ошибки, и я бы не стала встречаться с ним. Но тогда бы у меня не появились мои солнышки. В любом случае, узнай я тогда, что передо мной олигарх, я бы не восприняла эту связь так легкомысленно. Меня бы такое точно отпугнуло. Зачем миллиардеру простушка с провинции? Чтобы развлечься пару раз? Впрочем, так и вышло. Развлечься и выкинуть. Но в тот момент я, святая простота, сделала вывод, что если человек питается в подобной столовой, где подают винегрет, размазанное по тарелке пюре, сосиску или котлету, вряд ли он занимает крупную должность. Миллиардеры едят 100% что-то другое. Например, устрицы. Или фуагру. И компотом это все не запивают. Хотя, если говорить совсем честно, то когда Герман подошел ко мне знакомиться, я ни о чем не думала. Я просто смотрела на него и хлопала глазами. «Как их зовут?» Неожиданно мягко произносит Герман, отворачиваясь от окна. Он снова смотрит на Котю. Но что поразительно, сын тоже не сводит с него своих ярко-голубых глаз. Он даже пытается вывернуть голову. А ведь обычно Котя пугается посторонних, а мужчин тем более. К тому же Герман не из тех, чей внешний вид вызывает теплые чувства. Глядя на его суровое лицо, скорее решишь, что он убивать собрался, а не детей нянчить. «Кого зовут?» – вскидываю брови. «Ну, детей. Как их зовут?» Все-таки до последнего не был уверен, что в комбинезоне не кукла или кошка. Так и хочется спросить, тебе не плевать? Однако я сдерживаюсь, потому что от него зависит жизнь и здоровье сына. А значит, надо отвечать на вопросы. Это старший. Его зовут Константин, Котя. А младший Мишенька. Понял. Смотрит на малыша, держа руки уже не в карманах, а за спиной. Ты поедешь с ребенком ко мне? В этом нет необходимости, сухо отвечаю. Я сняла номер в отеле, нам есть где заночевать. Катя. Подается вперед и добавляет с нажимом. «Если хочешь, чтобы я помог Мише, ты с ребенком поедешь сейчас ко мне». «Хорошо». Произношу едва слышно, не веря происходящему. «Он все-таки готов помочь, иначе бы никогда не позвал к себе. Уж в этом я точно уверена». Герман продолжает. «Твои вещи заберет мой помощник. Ему же передашь все имеющиеся документы. Объяснишь, какого рода борт и куда нужен». Также передашь контакты больницы и желательно лечащего врача и главврача. В общем, все, что у тебя есть. Не веря своим ушам, я объясняю. У меня есть деньги на проживание, а помощнику я могу сказать прямо здесь. Но по выражению лица становится понятно, что такой ответ Германа явно не удовлетворяет. Он что-то в очередной раз себе придумал и решительно хочет идею воплотить в жизнь. Он приближается ко мне вплотную. Так близко, что между нами, кажется, сантиметров 5, и тихо сообщает. «Ты меня не поняла. Ты едешь ко мне». Глава 7. Герман. Я до последнего думал, что ребенок будет выглядеть иначе, что он чернявый, смуглый, кореглазый или просто белобрысый славянской внешности. Но он не просто светленький. Есть кое-что, что заставляет меня практически поверить в чудо. Это маленький белый кусок кожи, лишенный меланина. Особенность, которая была у меня, у моего отца, у деда. Это передается по наследству. В одном и том же месте, одно и то же пятнышко. Любого размера, хоть в пол лица, хоть всего лишь маленькая прядь волос в челке. Но обязательно есть у всех в нашей семье. С годами пятнышко размывается и перестает быть таким явным. А лет к 12 уже никто не догадается, что в этом месте были светлые волосы. Я на 90% уверен, что Катя от меня умудрилась забеременеть. Еще и двойней. Хотя я думал, что чудес не бывает. Мое сердце бьется как колокол. Я сжимаю руки в кулаки так, что на ладонях остаются следы ногтей. Мне не надо показывать эмоции. Катя забеременела от меня, но это не отменяет того факта, что она та еще. А вдруг все-таки я ошибаюсь? Такая особенность не уникальна и иногда встречается. В любом случае, отец детей не араб, иначе они были бы смуглыми. Надо бы выяснить, были ли среди любовников Кати мужчины славянского типа. Но Андрей говорит, что 100%, что она гуляла с темнокожим. Он показывал мне фото. Это был какой-то богатый турок, которому она продала свою невинность, которому каталась в Дубае. Да и он тоже приезжал к ней. Какой-то племянник то ли принца, то ли шейха, сидящий на нефтяной вышке, якобы побогаче меня. Хотя побогаче меня не так уж и много людей. Но то в России, а в Эмиратах своя атмосфера. У них имущество клановое. И кто на самом деле сколько имеет, на кого что записано, постороннему человеку просто не узнать. По большому счету, у меня тоже клан. Огромная семья, где я отвечаю за все и всех. Спасибо отцу, который выкупил умирающий кирпичный завод в начале нулевых. Он поставил его на ноги, расширил поставки по регионам. В его планах было также открыть предприятие по производству черепицы, лакокрасочных изделий. Но, когда мне было 25, он начал серьезно болеть. Онкология. Скрывал ото всех, но знал, что ему осталось совсем недолго. Я тогда закончил обучение в ВУЗе и работал на отца, как и Андрей, мой брат. В тот момент я был в должности «принеси-подай», а вот Андрей уже 3 года работал заместителем. И отец был им не особенно доволен. Обвинял в лени и несерьезном отношении к работе. А как заболел, решил, что я гожусь на роль преемника гораздо больше. Но что греха таить, я и сам так считал. У меня был план создать свой бизнес. Но отец в последний момент передал мне все. И закрутилось. Я оказался куда более оборотистым. Так что за 10 лет наше состояние увеличилось в 10 раз. И растет дальше. Я точно знаю, что я на своем месте. Но вот с женщинами мне категорически не везет. «Ты меня не поняла. Ты едешь ко мне», — объясняя Кате уже раз 3-й по счету. «Если есть хотя бы минимальная вероятность, что дети мои, то я не позволю этой аморальной женщине их тащить к черту на кулички. Мне нужны сыновья. Я хочу детей. И я заберу их обоих, если тест покажет мой ДНК. А Катя? Не знаю. Нехорошо отнимать детей у матери, но жить с предательницей я точно не стану. Более того, я бы ее и видеть не видел. Дам денег, и пускай не отсвечивает. Будет раз в неделю по воскресеньям приходить в гости, проведывать сыновей. Да и хватит с нее. К тому же у меня твердое убеждение, что неразборчивые в сексуальных связях женщины не могут быть хорошими матерями. Я звоню своему помощнику и кратко обрисовываю ситуацию. Пусть занимается. Все под моим личным контролем. Он заходит в кабинет, чтобы забрать Катю с ребенком, но я никак не могу себя заставить перестать смотреть на мальчика. Если это мой сын, то он будет Константин Германович. «Добрый день, Герман Александрович». Мой помощник смотрит то на меня, то на Катю, которая уже одела малыша и держит его на руках. Выглядит крайне напуганно. Она чувствует опасность, знает, что я ее не прощу никогда. «Видишь эту мадам? Ее зовут Екатерина. Привезешь ее и ребенка ко мне в Горки. По пути заберете вещи из отеля. Из дома не выпускать. Все документы она отдаст по пути». «В смысле не выпускать?» Катя хмурится, не пытаясь скрыть искреннего возмущения. «Но я не собираюсь ничего обсуждать с ней. И еще. Везде должна быть охрана, ясно?» «Ясно, Герман Александрович», – кивает помощник. «Прекрасно. Тогда приступай. А ты, Катя, если хочешь, чтобы Миша выздоровел, не вздумай делать глупости». Я натыкаюсь на ее недружелюбный взгляд. И снова думаю о том, что было бы круто, если бы Катя не скатилась до такой низости. Я ведь хотел на ней жениться. Только обратно уже не отмотаешь. Дура. Отворачиваюсь. «Идите». Когда я остаюсь в кабинете один, то еще несколько минут просто стою, не шевелясь. Снова в голове возникают воспоминания. Я ведь тогда наврал Кате. Не сказал, что я хозяин бизнеса, владелец зданий и заводов, что состою в списке Forbes. Наврал, что якобы я начальник отдела в строительной компании. Я думал, что мое инкогнито поможет мне понять, кто передо мной. Приличная девушка или очередная... Прости, Господи. Но Катя оказалась хитрее меня. Уже тогда врала мне. Я уверен в этом на 100%. Она говорила, что любит, а сама всего лишь искала богатого. Ведь она не просто так устроилась работать в мое здание. Она искала встречи со мной. Хотела окрутить. Андрей раскопал все. И то, как Катя девственность себе восстанавливала, и как с арабскими шейхами развлекалась. Но сейчас мне почему-то не хочется рассказывать Андрею, что Катя просит помощи, и что я подозреваю, что ее дети могут быть моими. Он мне брат, и я ему безоговорочно доверяю. Но я знаю, что он обвинит меня в том, что я слишком наивный и добрый. Да и в целом, интуиция говорит, пока что подождать. Глава 8. Катя. В горле ком. Как же я устала, кто бы знал. Мне просто хочется лечь и не двигаться, не шевелиться. Однако устала не только я. Котя, которому надоело с самого утра путешествовать по Москве, решает, что самое время дать жару. Это происходит уже после того, как мы выходим из кабинета Германа. Котенька выгибается и начинает плакать на весь этаж и на парочку следующих. недоволен. А как я недовольна? Хотя, с другой стороны, главное я сделала. Герман мне поможет. Но внутри от чего-то становится тревожно и жутко. Меня терзают страшные предчувствия, природу которых я не могу понять. Мне приходит в голову, что Герман на меня как будто обижен. Но за что? Я ведь ничего ему плохого не делала. Я как дура влюбилась, хотя он мне врал. И мне было плевать, кто он, олигарх или дворник. Я всегда была перед ним, как открытая книга. А он постоянно придумывал небылицы. То он начальник отдела, то его выгнали с этой должности, и он бомж, то он теперь будет работать на парковке. Как-то раз я ему даже пообещала помочь с поиском работы, и он улыбнулся. В тот момент я поняла, что он в чем-то врет. А на следующий день он повел меня в свой кабинет, где и открылся, что он на самом деле миллионер из списка Forbes. Я помню, как он мне это рассказывал, а сам не сводил с меня глаз, будто пытался понять, как я на это отреагирую, хотел считать мои мысли. А я стояла и хлопала глазами. «Машина на подземной парковке», – прерывает мои воспоминания помощник Германа. «Меня зовут Аркадий Павлович. Где находятся ваши вещи? Куда нам заехать?» Мужчина лет 55 разговаривает с уважением и мягко. Котя продолжает возмущаться и плакать. Ему надо снова дать грудь. Это его успокоит хоть на какое-то время. «Отель «Вилледж». Я сам схожу и все заберу». Когда мы доходим до автомобиля, нас уже ждут трое мужчин в костюмах. По их равнодушным, непробиваемым лицам я понимаю, что это и есть охрана. «Присаживайтесь, давайте я вам помогу». Аркадий Павлович открывает дверцу огромного черного автомобиля. Я заныриваю на заднее сиденье. «Я бы хотела сидеть одна тут, мне надо покормить ребенка». «Конечно, только дайте все документы, чтобы я изучил». «Они в сумке сейчас». Мне удается расслабиться только когда автомобиль плавно выезжает с парковки. Один из охранников за рулем, два других в соседней машине. Настоящий кортеж. Интересно, зачем? Вряд ли я сбегу. Хотя Герман всегда был повернут на безопасности. Но кроме тех моментов, когда скрывал свой настоящий статус. А сейчас? Может, он поверил, что Коти его сын? Кто знает. Между мной и передними сиденьями черная створка, которую я тут же опускаю. Не хочу, чтобы посторонние видели меня полуодетой. В машине тепло. Я вытаскиваю Котю из комбинезона, расстегиваю куртку и рубашку. Сын тут же присасывается к груди и успокаивается. Наступает тишина. Сначала он причмокивает первые минут 5, а после просто замирает и, повернув голову, поглядывает на меня снизу. Не столько Котя хотел есть, сколько повиснуть на груди, чтобы чувствовать, что мать рядом. А еще минут через 15 он закроет свои ярко-голубые глаза и будет дремать. Во мне разливается нежность. Я раньше не знала, что ее бывает целый океан. Я люблю своих детей. Мне даже иногда становится жаль, что они не внутри меня, что мне приходится расставаться с ними. А однажды они встанут на ноги и начнут сами изучать мир. Они будут сталкиваться с опасностями, а я не смогу всегда быть рядом. Только если Мишенька выживет. Если борт вовремя доставит моего слабеющего сыночка в лучшую клинику Москвы с лучшим оборудованием, где моего ребенка прооперирует лучший в мире хирург. Как же страшно. Я обнимаю Котю, но Мишеньке ведь сейчас тоже хочется прижаться ко мне. Он один лежит. И никого, кроме медсестер и врачей. Мы подъезжаем к воротам особняка. Я забыла, что и была здесь. Всего один раз. После той самой ночи Герман решил, что мы теперь достаточно сблизились, чтобы жить вместе. Он меня привез в свой особняк под предлогом, чтобы мне его показать. Но я понимаю сейчас, что ему хотелось произвести на меня впечатление. А я? Я отказалась переезжать. Мне вдруг стало страшно так резко менять свою жизнь. Да и боялась я, что привыкну к этой шикарной обстановке, к дорогим машинам, вкусной еде, горничным и садовникам. А потом миллиардер найдет новую простушку, а я вернусь туда, откуда и приехала. Только с вредными для себя привычками и чувством сожаления. Герман тогда не понял, почему я не хотела съезжаться. Видимо, решил, что он мне недостаточно нравится. А я так и не смогла объяснить, что это такое. Быть нищей и встречаться с богачом. И это были не просто мои домыслы. Однажды, когда я ждала Германа возле офиса, я столкнулась с его старшим братом Андреем. Даже странно, что они вроде родные по крови, но такие разные. Герман шатен, а Андрей рыжий, еще и с лишним весом. Но дело даже не во внешности. Андрей на меня произвел отталкивающее впечатление, хотя, казалось бы, ничего плохого в нем не было. Может, дело во взгляде? Он смотрел на меня с пренебрежением. Я уже думала, что он и не подойдет ко мне. Но Андрей подошел. Он осмотрел меня с ног до головы и произнес: «Так ты и есть Катя?» Я растерянно пожала плечами, а он добавил скорее не мне, а себе: «Ну-ну». И это «ну-ну» мне совсем не понравилось. Я же знала, что Герман очень тепло относится к брату, что он уважает его мнение. Но я Андрею совсем не понравилась. Я не знаю, почему вспомнила сейчас об этом. Но, глядя на шикарный дом, я испытываю страх. Ни в коем случае нельзя оставлять Котю одного в этом доме. Я чувствую, что это смертельно опасно. Глава 9. Герман. Дел еще целая куча, но я не могу на них сосредоточиться. Мне надо знать точно, являются ли эти дети моими. Я очень, очень хочу, чтобы это была правда. Я многое бы отдал за такой подарок судьбы, даже частично простил бы Катю за ее поведение. В конце концов, она, скорее всего, раскаялась. Конечно, жить я с ней не буду, но с детьми видеться позволю. А то, что я их отсужу, у меня нет никаких сомнений. С моими связями я могу все. Ну, или почти все. Я один, смотрю в окно на заснеженную Москву. А до сих пор волнение такое, что ладони влажные, а по спине бегут капли пота. Катя. Дура. Какая же она дура. Вспоминается наш золотой период в отношениях. Я ведь ради такого случая снял квартиру в Бирюлево, рядом с Катей. Наврал, что это такое совпадение, что мы соседи. Самому смешно. Ездил оттуда на метро на работу. В окружении трех охранников, одетых максимально близко к народу. Катя даже один раз заподозрила неладное. Сказала, что уж слишком часто мы оказываемся в одном вагоне с одними и теми же пассажирами. Так что пришлось их миксовать. Секьюрити были максимально недовольны моим легкомысленным отношением к безопасности. А еще больше, что я заставил их одеваться в магазине из подвала. Никакого Хьюго Босс, а на мне никаких Армани. Пришлось скупиться в каком-то простом магазине. Да и обедал я в забегаловках. Кстати, выяснилось, что там тоже неплохо кормят. И пицца за 80 рублей изжогу не вызвала, и всякие бургеры прекрасно залетали. Так как, по легенде, я был не самым богатым женихом, то я водил Катю в рестораны средней руки, где она радостно брала себе цезарь и капучино. И с каким аппетитом это уплетала. Глядя на нее в эти моменты, я был на 100% уверен, что она и правда не избалованная. Ни одна девушка, ни до, ни после, с кем я строил отношения или хотя бы пытался это делать, цезарь не брала, потому что он у большинства в печенках сидит. Но не могла же Катя быть настолько прошаренной. Да и зачем? Хотя понятно зачем, чтобы не палить своего арабского принца. С другой стороны, если она такая хитрая, то должна была кучу денег заработать, что внукам хватит. А судя по ее изможденному внешнему виду, у нее нет ни копейки. Странная ситуация. Может, все-таки заново все расследовать? Но сначала я должен узнать, совпадает ли ДНК. И если все так, то это повод пересмотреть некоторые вещи. Но я не хочу радоваться, тешить себя надеждой раньше времени. В любом случае, младенцу борт я организую, даже если выяснится, что это не мой сын. Но если он все-таки мой... Мои размышления прерывает стук в дверь. Если секретарь не предупреждает, то это может быть всего один человек – Андрей. И именно сейчас мне его видеть не особо хочется. Но не пошлёшь же. Андрей старше меня на 10 лет. Раньше, когда мы были мелкие, дружить не получалось. Он от души меня ненавидел и иногда раздавал подзатыльники, считал меня слишком капризным и избалованным. Сейчас, спустя годы, я понимаю, что виной всему обыкновенная ревность. Дело в том, что мама изначально жила с другим мужчиной, вроде как они даже не расписывались. Любовь оказалась недолгой, он женился на другой девушке, а мама осталась беременной. Так и родился Андрей. А потом, уже когда Андрей пошел в первый класс, она познакомилась с моим отцом. У них сразу все получилось. Отец женился на маме, усыновил Андрея. Он сразу стал родным, но с ним оказалось непросто. Особенно, когда родился я. Натерпелись все. Все-таки мой отец – святой человек. И лишь потом, когда мне исполнилось 15, с Андреем удалось найти общий язык. С тех пор мы и дружим. Однако, нет-нет, но иногда у меня возникают какие-то плохие предчувствия. А какие, я и сам не пойму. «Привет, Гера!» Андрей заходит в кабинет и аккуратно закрывает за собой дверь. «Привет!» – киваю, продолжая смотреть в окно. Мне приходит в голову, что особого повода заходить в разгар рабочего дня у него нет, если не считать Катю. Только Андрей вроде как о ней знать не должен. «Я вот зашел», – откашливается. «Хочу узнать, что у тебя нового, как дела?» «Ничего, завтра лечу на подписание договора с Ленэнергостроем. Хотел еще вчера, но у них собственник заболел». Поворачиваюсь. Андрей кивает, пауза затягивается. «Нет, не из-за командировки он явился. Повод другой. Я тут видел девушку». «Странно, прям девушку?» Отвечаю не без сарказма. «В офисной многоэтажке и девушку быть такого не может». «Гера, не поясничай», сжимает губы. «А ты не ходи вдоль да около, что ты хочешь знать? Это ведь Катя с ребенком на руках». «Катя, и что?» Подхожу ближе. «Мне не нравится этот разговор. Очень не нравится». «Небось, пришла вешать лапшу на уши, что это твой ребенок, так ведь?» В его тоне снисхождение, будто я идиот, а он один умный. В такие моменты брат меня от души бесит. «Алименты просила?» «Тебе какая разница?» «Ты же не будешь содержать проститутку. Пусть это делают ее клиенты, да и ребенок 100% не твой». «Хватит!» Внутри растет ярость и боль. «Да сколько ж можно?» Андрей хает любую девушку, которая оказывается в моем поле зрения. И это просто невозможно. А тема детей? Она и вовсе болезненная для меня. «Мама тебе кучу раз сказала, что ты бесплоден, а любые справки можно подделать. Так что не будь идиотом, Гера. И хватит гоняться за призраками, к тому же...» Он оглядывает меня и произносит все так же снисходительно. «Все девки готовы тебе любую лапшу на уши вешать. Красавчик-миллиардер, высокий, широкоплечий, что еще надо? Ты – мечта. А был бы курьером из Макдака, ну сам понимаешь». «Ты закончил?» Меня злят его слова. Каждый раз после разговора с Андреем такая тоска накатывает. «Почему ты не хочешь это обсуждать?» «Потому что я занят. Мне надо готовиться к командировке. Иди уже». Глава 10. Катя. Я захожу в дом Германа буквально на цыпочках. Я тут даже не гостья, а можно сказать, пленница. Или заложница. Тревожно. А точнее, страшно. Герман далеко не ангел. Это в первые недели знакомства я думала, что он обычный человек, как все, который просто радуется мелочам и живет буквально одним днем. Да, это немного не вязалось с его образом, но он позиционировал себя именно так. Но потом стало понятно, что Герман не такой, как все. Это человек, который думает за многих, чьи планы исчисляются годами, если не десятилетиями, и кто очень мстителен. Но за что мне-то мстить? Загадка. И от этой несправедливости мне очень горько. Аркадий Павлович видит, как я переживаю, и старается меня успокоить. «Я вам покажу комнату, где вы будете жить». Он говорит так, будто я дорогая гостья. «Вы сразу напишите список, что нужно для вас и малыша. Если у вас диета, тоже скажите, не стесняйтесь. В этом доме для вас будут самые лучшие условия». Мы идем по коридору, и я вдруг не выдерживаю. «Вы не понимаете». Я горестно вздыхаю. «Меня Герман ненавидит». Я это говорю с такой горечью, что Аркадий Павлович останавливается и с удивлением на меня смотрит, после чего на его лице появляется теплая улыбка. «Вы ошибаетесь, милая девушка. Я не первый год работаю у Германа Александровича. И поверьте, все будет хорошо. А вы совсем напрасно плачете. Ребенок будет думать, что вам угрожает опасность». Он это говорит с отеческой простотой и доброжелательностью, так что я успокаиваюсь. Меня отводят в комнату, где я буду теперь жить. Но что самое поразительное, как только я захожу, следом за мной заносят красивую детскую кроватку с балдахином и кипу белья. Я продолжаю держать Котю на руках, но мой взгляд скользит по ярким детским пакетам. Тут, кажется, есть все. И одежда, и пеленки, и одеялки. Затем я подхожу к кроватке. Какая же она чудесная! Она выполнена в форме корзины на небольших колесиках. Сверху висят голубые игрушки, на ниточках привязаны ракета, звезды, Сатурн с кольцом. Все такое милое и, главное, уместное. Я даже как будто успокаиваюсь. Получается, пока мы ехали, люди Германа успели купить вещи для ребенка. Поразительно и очень приятно. Значит, ему не плевать. Однако в памяти тут же воскресает сам Герман. Он смотрит жестко и обиженно. И в груди снова поселяется ужас. Нет, просто с ним не будет. Но как объяснить Герману, что я никогда не думала о нем плохо? Ведь это несправедливо считать, что я желала зла, что я изменяла. К тому же, ну какая из меня проститутка, ему самому не смешно, а еще миллиардер. Я кладу Котю на кровать и раздеваю. Ребенок устал, елозит и слабо плачет. Я знаю это его состояние. Вроде и поскандалить охота, но больше хочется просто спать. Тише, мой сладкий зайчик. Целую сына в крохотный носик. Мы с тобой сейчас ляжем и отдохнем. Здравствуйте, Екатерина. Раздается голос у меня за спиной, и я поворачиваюсь. Передо мной милая девушка лет 25 в темно-синем платье и белом фартучке. Меня прикрепили к вам. Меня зовут Аля, я буду помогать. И как домработница, и как няня для ребенка. Очень приятно. Киваю. Я сейчас отнесу все новые детские вещи в прачечную. Их простирают и продезинфицируют. На все уйдет часа 3. Я утвердительно киваю, и она берет пакеты с покупками. Еще вопрос. У вас есть предпочтения по кухне? Придерживаетесь ли вы диеты? Надо ли что-то покупать дополнительно? Я должна передать всю информацию на кухню. Нет, я ем как все продукты. Только не употребляю острое и алкоголь. Поняла. Я вам принесу обед через полчаса. Аля меня успокаивает окончательно. Она не похожа на злыдню, как и Аркадий Павлович. К тому же я очень устала за эти полдня. Поэтому, как только няня уходит, я устраиваюсь на широкую кровать, кладу рядом ребенка, и мы мгновенно засыпаем. Меня будет Аля. Пора обедать. Котя спит, как убитый. Сложил ручонки под голову, оттопырил попку и сопит. Я не решаюсь его тревожить и переносить в кроватку. «Я вас провожу до столовой. А можно мне принести обед сюда?» Улыбаюсь. «Конечно». День проходит без приключений. Я практически не выхожу из комнаты, а вот к вечеру появляется Герман. Я в этот момент сижу на кровати. Посадив Котю на колени, я хлопаю в его ладошки и напеваю ему. А мой сыночек, не спуская с меня ярко-голубых глаз, повизгивает от восторга. Ему нравятся мои вокальные данные, несмотря на полное отсутствие таланта. Я пою песню про зайчика, когда в дверь стучатся. И, судя по громкости звука, я понимаю, что это точно не персонал. «Войдите!» Я прижимаю сына плотнее к себе, и на пороге появляется Герман. Он заходит резко, закрывает дверь силой, и та хлопает. В моем воображении это похоже на раскат грома. Но в его глазах я чувствую растерянность, совершенно ему не свойственную. Я молчу, да и он тоже. Он смотрит на меня, потом на кроватку Коти и, подумав, вдруг произносит. «Нравится?» «Кроватка?» «Кроватка». «Очень», — киваю. «Очень красивая». «Тебя тут не обижают? Все в порядке?» «Мы в одной комнате, и больше никого нет». Я смотрю на то, как теплый электрический свет от лампы освещает лицо Германа, и на меня накатывает смущение. В воздухе висит интимность, излишняя. И Герман, видимо, тоже это чувствует. Он не смотрит ни на меня, ни на сына. Все хорошо. Меня завтра не будет. Если что-то пойдет не так, позвонишь. Он протягивает мне листок с номером и поспешно выходит из комнаты. Котя замер и даже не шевелится. Словно вот-вот расплачется. А мое сердце снова бьется, как колокол. Мне жарко и холодно одновременно. Глава 11. Катя. После того, как Герман уходит, я еще долго не могу успокоиться. У меня мандраж. Руки дрожат, громко бьется сердце и хочется плакать. Мне кажется, что я до сих пор люблю этого предателя. И от этого так больно. Надо выбросить из головы глупости. Не до них сейчас. Я кормлю Котю из баночки, которая была у меня в сумке, твердо решив, что завтра надо попросить, чтобы ему сделали овощное пюре. И когда он сытый и наигравшийся начинает засыпать, я ложусь вместе с ним. Только уснуть не получается. Я лежу на боку, глядя на умиротворенное личико сына, и мои мысли скачут, как кузнечики. Сначала я проигрываю в голове появление Германа в моей комнате. Я чувствовала его нервозность, но теперь переживаю и я. Потом я думаю о Мишеньке. «Сыночек мой, сладкий, тебя спасут. Я сделаю все для этого. Умру и снова воскресну. Я все сделаю». Наконец, ближе к 3 часам ночи, я засыпаю, а моя память услужливо подкидывает мне образы прошлого. Вот мы идем с Германом, держась за руки. Мы гуляем по залитому солнцу парку, смеемся. И я уверена, что впереди нас ждет самое лучшее. Что Герман меня любит, а еще он намекает всеми силами, что хотел бы на мне жениться. Я просыпаюсь в слезах. Мне больно. Все это было в прошлом, и вспоминать о нем – это бередит сердце. Герман меня обманул. Он ведь говорил, что мечтает о детях. А когда я сказала, что беременна... Точнее, не так. Сначала он обрадовался. Все, как я и ожидала. Помню, как он схватил меня, поднял и закрутил. Я визжала от счастья, а он лучился счастьем. Говорил, что меня ждет сюрприз, а потом... Ну да, сюрприз. Выгнал, обвинив в недостойном поведении. Будто в один момент в нем что-то сломалось. И это сломалось я сейчас вижу в его глазах. Я просыпаюсь в 9 утра от стука в дверь. Аля. Иду открывать. «Доброе утро», — говорит шепотом. «Вы уже поднялись? Я могу принести завтрак?» «Доброе утро. Если можно, через 30 минут». «Есть пожелания по блюдам?» «Я ем все. А ребенку либо кашу, либо овощное пюре с маслом». Улыбаюсь. «Я пока что не хочу покидать пределы комнаты. Пусть думают, что я избалованная, раз я не хожу в столовую своими ножками, но...» Плевать на это. Я поворачиваюсь к спящему ребенку. Ни в коем случае нельзя оставлять его одного. Ни с кем. После завтрака 11:00 приходит сообщение от Аркадия Павловича. «Здравствуйте, Екатерина. Сейчас провел переговоры с главврачом. Он говорит, что будут готовить к транспортировке уже сегодня. С бортом я договорился. Ночью, даст бог, вылет». Я улыбаюсь. «Отлично. У моего мальчика есть шанс на выздоровление. Я готова прыгать от радости. Все проблемы по сравнению с болезнью ребенка – все ерунда. И сейчас, когда у Мишеньки появился шанс на полноценную, нормальную жизнь, мне плевать на все остальное. Главное, Герман не обманул, и сын обязательно вырастет здоровым. Моя эйфория продолжается до самого вечера, пока дверь не распахивается, и в коридоре не появляется совсем не Аля и не Аркадий Павлович. Я вижу женщину неопределенного возраста в ярко-красном платье с накачанными губами и модной стрижкой. С одного взгляда понятно, что она очень лощенная. Четкий овал лица, однако видно, что уколы красоты точно были. Я бы ей дала от 40 до 60 лет. Еще нюанс. В ней угадывается что-то неприятное. А может дело в том, что незнакомка на меня так смотрит? Мой взгляд невольно падает на ее блестящий черный клатч, который она придерживает наманикюренными пальчиками. «И что ты тут делаешь?» Скидывает бровь и без стеснения заходит в комнату. Котя спит в своей кроватке, а я, растерявшись, просто смотрю на незваную гостью. Мне приходит в голову, что в лице этой женщины есть что-то знакомое. «Приперлась голову морочить моему сыну?» «Здравствуйте». Я растерянно хлопаю глазами. «Не здравствуйте! Выметайся отсюда, шлюха! Еще будешь мне тут лапшу на уши вешать, не дождешься!» «Я далеко не глупая, и всех этих охотниц за миллионерами за версту вижу. Все вы одинаковы. Ни одна не хочет работать. Зарабатываете на жизнь. Не буду говорить, каким местом». «Простите, а вы мама Германа?» До меня начинает постепенно доходить. Несостоявшаяся свекровь явилась. Я даже не думала, что она настолько злая. Герман мне про свою маму, к слову, практически ничего не рассказывал. И теперь понятно, почему. «Да, я мама Германа. А ты собирай манатки, и чтобы духу твоего здесь не было». Меня раздирают противоречивые чувства. С одной стороны, хочется хлопнуть дверью. С другой, а что если Герман не в курсе, что меня выгоняют? Нет, не то чтобы я хочу жить в чужом доме, но прямо сейчас решается судьба моего сына. И я точно должна быть в поле зрения Германа, чтобы, если что, отправиться в больницу. Поэтому, хоть я и не являюсь по природе излишне наглой, нахожу в себе силы встать в позу. Меня сюда пригласил Герман, и он сказал, чтобы я не покидала пределы дома. Пока он сам меня не выгонит, я никуда не уйду. «А ты хамка!» Тетка цокает языком и, прижавшись плечом к косяку двери, с усмешкой добавляет. «И ребенок якобы от Германа, да? Ты это ему наплела?» «Почему наплела?» «Да потому что...» Тетка теряет терпение. Она подается вперед и, буквально шипя, произносит. «Не может Герочка иметь детей, у него бесплодие. А бабы, такие как ты, только и делают, что пытаются его обмануть. Каждая. Ноги перед ним раздвинут, а потом начинают бегать, за пузо хвататься, типа беременна. Тогда как на деле гуляли и направо, и налево. Он уже таких двоих в зашей выпер. Только дурак успел с ними в ЗАГС сходить. Но с тобой, слава богу, этого делать не пришлось». «Так у него еще есть дети?» вырывается из меня. На что мать Германа остро реагирует. «Конечно же нет. Я вовремя узнавала, что эти проститутки шлялись, и отводила на аборт. Только с тобой не вышло. Не знала я, что он с тобой гулял. Хотя сколько вас таких, с кем развлекается Герочка? И сейчас у него тоже есть девушка, очень приятная, в отличие от тебя. И из приличной семьи. Так что выметайся». Глава 12. Герман. «Это очень удачно сложилось, что мне нужно в командировку, потому что после подписания договора в Питере я отправляюсь в Мурманск. Я хочу лично посмотреть на Мишу, и чтобы образцы его ДНК взяли под моим личным контролем. И если Миша мой сын, то и Костя тоже. Как я понял, детки-близняшки. Разговор с Андреем оставляет тягостное впечатление. Чем дальше, тем больше вопросов мой брат у меня вызывает, и тем больше напряженности с ним. С одной стороны, он любит явиться ко мне в кабинет и начать рассказывать про свои дела и проблемы, и черта с два от него отвертишься. Но было бы что-то важное, так нет же. Переливание из пустого в порожнее. И говорит, говорит, говорит о своих каких-то мыслях, переживаниях, баб обсудить любит. Но стоит мне что-то рассказать, так это неинтересно. Интересно только, когда речь заходит о деньгах. Недавно и вовсе состоялся эпический разговор. Это произошло за несколько дней до того, как приехала Катя. Андрей предложил сходить куда-нибудь выпить, в какой-нибудь бар. Я согласился. В последнее время столько работы, что и поговорить-то не с кем. А что самое паршивое, мне откровенно не до женщин. И вот... «Я хотел бы с тобой обсудить пару важных вещей. Мы не успели заказать выпивку и закуску, а он уже перешел к делам». Я пожал плечами. «Что это за вещи?» Официантка принесла стакан сока со льдом. Уж очень мне хотелось пить. Я уже почти расслабился, и тут последовал вопрос от старшего брата. «Ты уже написал завещание?» В этот момент я едва не захлебнулся соком. «Ты о чем?» «Ну, ты написал завещание?» «Какое завещание?» Я смотрел на брата, а он на меня. И мы друг друга, очевидно, не понимали. «Гера, на тебе куча активов. Недвижимости, счета в нескольких банках, включая международные». Он говорил это не спеша, и по его тону было понятно, что в своей правоте он ни капли не сомневается. «А ты тоже не вечный, да и всякое может случиться. И надо бы точно понимать, кому что отойдет. Детей ведь у тебя нет и вряд ли будут. Мне еще и 40 нет. С чего ты меня хоронить собрался?» Такие вопросы вызывали бурю возмущения. Но еще больше я был поражен. И даже не знал, как отвечать, как реагировать. «Не собрался. Но такие вещи надо планировать заранее. Ты же не просто... Ты владелец бизнесов». Он говорил это очень убедительно. а я держал в руке стакан с соком и даже забыл, что хотел сделать еще глоток. «Ты учти, твой преемник должен быть очень умным». «И кого же мне сделать преемником?» Этот разговор походил на фарс, но я все-таки его продолжал, не до конца понимая, где заканчиваются границы безумия. «Меня, кого же еще?» – горячо ответил брат. А я вытаращил глаза, хотя куда уж больше. «Так ты меня старше на 10 лет». «Ну и что?» Я после этого разговора долго думал. «Какого черта я должен делать преемником старшего брата? Я ведь не собираюсь умирать завтра. Я ничем не болен. Это просто бред». А потом дела меня закружили. Но сейчас, после возвращения Кати, после ее слов, что у меня 2 детей, воспоминания об этом разговоре воскресают с новой силой. После деловой встречи мы с Аркадием Павловичем едем в аэропорт, чтобы добраться до Мурманска. Я должен точно знать, есть ли у меня дети или нет. И если Катя не соврала, я прислушиваюсь к себе. Нет, это не та информация, которой я буду делиться налево и направо. Мы прилетаем в Мурманск в 5 вечера. Аркадий Петрович уже со всеми договорился, а я думаю о том, как выглядит Миша и как мы будем брать его образцы ДНК. Надо будет срезать прядь волос. А что, если это все иллюзия, и я правда бесплоден? Но есть же надежда. Я чувствую, что все не так просто. Черт, в голове не дела, а дети. Деньги решают, если не все, то многое. Особенно если выделить местной мурманской больнице некоторую сумму на благоустройство. Поэтому, одетый в халат, я захожу в детское отделение, чтобы увидеть моего сына. Он такой же, как Константин, с таким же треугольничком белой кожи на лбу. Только он выглядит более слабым, не таким розовощеким и пухленьким. Он лежит на спине, и я вижу кучу трубок вокруг него. Боже мой! Но самое страшное – это сердце. Его видно. Оно и правда будто лежит на грудной клетке. Его хорошо видно сквозь кожу. Оно сокращается, стучит. Сердце наружу. Это же лечится? Я не могу отвести взгляда от мальчика. Мне почему-то самому становится плохо. Даже если это и чужой ребенок, но... Боже, да как жить сердцем наружу? «Операция позволит решить все проблемы со здоровьем», отвечает главврач. «Он сейчас слабый, но шанс есть. Но если тянуть, то понимаете. А вы отец?» Молчу. «Ну да, вопрос логичный. Сфига ли меня принесло в Мурманск из Москвы к постороннему ребенку? Еще и частный борт заказал». «Очень рассчитываю, что да. Мне нужно взять у ребенка образец ДНК. Так себе ситуация. Признаваться, что не уверен в собственной партнерше. Но с другой стороны, мне плевать, кто и что про меня подумает. А уж человек, которого я вижу раз в жизни...» «Без вопросов. Медсестра все сделает, и будем готовиться к транспортировке». Доктор с пониманием кивает. Через 5 минут я уже внимательно слежу за тем, как девушка в перчатках и маске срезает прядь волос у Миши и тут же кладет ее в пакетик, после чего протягивает мне. Все, как я и хотел. У меня на глазах. «Аркадий Павлович, тут, в Мурманске, есть лаборатории?» «Конечно». «Ну вот и славно. Я улыбаюсь, потому что сам проведу расследование. Без сопливых обойдемся». Глава 13. Катя. «Я никуда отсюда не уйду». Отвечаю негромко, но решительно. Зря эта тетка думает, что меня можно продавить. Пока Герман сам меня не выгонит, я и шагу не сделаю из его дома, потому что он тут хозяин. И чтобы не думала об этом его мать, я сдаваться не собираюсь. Слыша крики, Котя просыпается и начинает плакать, что меня злит еще больше. «А вы можете быть свободны, мне нужно успокоить ребенка». «Слушай сюда, хамка! Заткни своего выродка, или я не знаю, что сделаю!» Орет тетка, после чего делает шаг к моему сыну. Я реагирую мгновенно, преграждая ей путь. «Не смейте приближаться к моему сыну, иначе я за себя не отвечаю. Если не хочешь проблем с ублюдком, лучше собирай свои шмотки и вали. Не хочешь же вернуться домой одна?» В глазах этой ведьмы ярость, а я от угроз чувствую липкий ужас. Эта стерва как будто готова на что угодно, и от этого моя спина покрывается каплями пота. «Что, начинаешь понимать? Понимать, что вы психически нездоровая женщина? вырывается из меня. Нет, я как раз здоровая и нормальная, но я беспокоюсь о своем сыне, который постоянно вляпывается в отношения с вертихвостками, и я защищаю его. Может, он сам себя защитит, если потребуется? Разговор уже превращается в фарс, но я не могу успокоиться. Это же бред, глупость и подлость. С третьей стороны, бабка какая-то уж очень странная. Ты не поняла меня? Собрала манатки своего ублюдка и иди отсюда. Хорошо, киваю. Я сейчас уйду. Но сначала я позвоню Герману и сообщу, что его мать выгоняет меня и его сына. И если он повторит вашу просьбу, я уйду. С этими словами я вытаскиваю телефон из сумочки, но сделать звонок не успеваю. Из-за того, что я отвлекаюсь и непростительно расслабляюсь, тетка выхватывает сотовый у меня из рук и кидает, что есть силы, на пол. Экран отлетает в сторону, покрывшись сеткой трещин. И не то, что мне жалко телефон, который, в общем-то, давно пора было определить на помойку. Но, во-первых, я туда забила номер Германа, а во-вторых, другого телефона у меня нет. Вы совсем, что ли? Слушай сюда и внимательно. Тетка настроена решительно и, кажется, останавливаться не собирается. Ты, так понимаю, своего выродка любишь? Она кивает в сторону кроватки, где плачет Котя. А я и на руки его взять боюсь. Вдруг эта больная меня толкнет, не дай бог. Ты же не хочешь, чтобы его вдруг увезли в детскую больницу с отравлением? Или знаешь, бывает, случается пожар. Да и просто синдром внезапной детской смерти никто не отменял. То есть вы готовы убить ребенка? Ну что ты? Ты все не так подумала. Просто ты настолько бестолковая мамаша, что запросто угробишь собственное дитя. Либо сделаешь это намеренно, чтобы Герочка не узнал, что ты лгала ему в свое время. Нет ребенка, нет ДНК. А безутешная мать есть, и безутешной матери так и хочется отдать денег, чтобы не плакала. Ты ведь этого добиваешься? Вам нужна психиатрическая помощь, принудительная. То есть ты не поняла? Нехорошо усмехается. Но я поняла, что рисковать здоровьем Коти я точно не собираюсь. Дайте мне 20 минут, чтобы собраться. Вот то-то же. Тетка заметно успокаивается. Даже более того, на ее губах появляется блаженная улыбка. И чтобы ты не побиралась вокруг дома, на тебе. Она протягивает мне несколько 5000-ных купюр. Сразу езжай в свой Задрищенск. Увижу тебя в Москве, тебя никто не найдет. И твоего ублюдка тоже. У меня деньги есть. Цежу сквозь зубы, на что мадам, усмехнувшись, убирает купюры обратно в свой блестящий клатч. Выйдите, пожалуйста, из комнаты. Я хочу переодеться. Она кивает и закрывает дверь. А я понимаю, что мне ничего не остается, как убраться отсюда по-добру-поздорову. Я беру на руки Котю и, сев на постель, начинаю его качать и успокаивать. Он плачет и цепляется за меня. Ему страшно. Но страшно и мне. Что это за безумная тетка? Она точно здорова. И не позвонить ведь теперь. С другой стороны, с чего я решила, что Герман будет на моей стороне? Ведь многие мужчины мам любят больше, нежели жен, невест или любовниц. И, скорее всего, Герман из их числа. Покормив Котю и успокоив его, я собираюсь. На самом деле денег у меня не так много. Но мне хватит, чтобы снять номер в отеле. А что потом? Мне еще надо купить новый телефон. Чертова дрянь, как же бесит! Я такая злая, что не будь Коти, я бы устроила ей. Но... Ладно. В любом случае, это место безопасным больше не назовешь. С грустью смотрю на такую красивую кроватку. Жалко оставлять ее. Нет, не мог Герман купить мне все это для того, чтобы выгнать менее чем через сутки. Но думать об этом всем больно. Я одеваю ребенка, и мы выходим из комнаты. Мерзкая тетка стоит под дверью. А вот телефон, по крайней мере те его части, которые разлетелись по коридору, уже отсутствуют. Видимо, чтобы я не вздумала обратно собрать это лего. Я могу забрать сим-карту из моего разбитого телефона? Тебе зачем? Мерзко улыбается. Сотовая связь вредна для кормящих мамочек. Волны снижают качество молока. Тетка, очевидно, издевается, получая от этого огромное удовольствие. Так себе ты, мать, конечно. Совсем не следишь за здоровьем ребенка. Зато вы, мать, хорошая. Киваю, не в силах сдержать сарказма. Тетка мое замечание игнорирует. И в Москве, девочка моя, жить вредно. Так что езжай, откуда приехала. Там и воздух чище, и для здоровья меньше рисков. А такси я тебе уже заказала, как раз до Курского вокзала. Глава 14. Елизавета Сергеевна. Любовь – самое противоречивое и странное чувство. Никогда не понимала, почему к одному человеку ты чувствуешь не просто притяжение, ты готова на пьедестал его поставить и перед ним преклоняться, а второго хочешь закопать живьем в могилу. Любовь никак не связана с внешностью и чертами характера, то есть любит не за что-то, а вопреки. Но в моем случае те люди, которых я люблю, этого заслуживают от и до. В конце концов, я принесла себя в жертву ради них. Андрюшу я родила от Ильи, моего одноклассника. Я с первого класса, с того дня, как нас посадили за одну парту, смотрела на него, захлебываясь от восторга. Он был красивым и дерзким, самый первый хулиган в школе. Рыжий, яркий, как огонь. Учился он неважно, с дисциплиной у него были серьезные проблемы. Да и родители у него были, не дай бог. Мать пила, отец постоянно искал себе очередных любовниц. Не знаю, куда смотрела опека. Да и не важно это. Важно, что Илье я совсем не нравилась. Никогда. Ни единого дня за все время, пока мы учились. В старших классах Илья гонялся за каждой юбкой, но я... Я в его глазах была абсолютно сексуальным объектом. Отличница, заучка. Но зато у меня можно было списывать контрольные и домашки. Я всегда помогу. И неизвестно, появился бы на свет Андрюша. Но тут мне просто повезло. Под конец 10 класса, когда все готовились к экзаменам, Илья решил, что стоит ограбить магазин. Он залез туда ночью со своей компашкой. Неудачно. Кое-кого поймали, кто-то удрал. Вот Илья был как раз тот, кто удрал. Но его друзья не стали стесняться и ради сокращения себе сроков сдали Илью. А я обеспечила ему алиби, заявив, что он был со мной в ту ночь. Бедная моя репутация. Родители, думала, убьют меня. К их несчастью, их дома не было в ту ночь. Уехали на дачу, оставив меня готовиться к экзаменам. Так что Илья мне был очень благодарен. А я... Я сказала, что его люблю больше жизни и предложила встречаться. К тому же моя репутация оказалась безвозвратно испорчена. Илья был человеком благородным, а может, боялся, что я признаюсь во лжи. Так у нас вспыхнул роман. Я закончила школу, поступила, тут же забеременела. Но расписаться мы не успели, потому что Илья снова попался на воровстве. Его посадили на 2 года, а когда он вышел... то чувство былой благодарности его больше не удерживало. Илья сейчас выглядит ужасно. Он сидел после несколько раз, и мое сердце обливается кровью от мысли, что, может, я могла его спасти от всего этого, но не срослось. А самое обидное, он не хочет знать ни меня, ни Андрея. Денег из тюрьмы Илья не высылал. Да и где бы ему их взять? У меня с образованием тоже не сложилось. Я жила у родителей, они же меня обували и одевали. И постоянно меня укоряли за мою любовь, за то, что родила вне брака. А я даже на работу не могла выйти, пока Андрюша в детский сад не пошел. Да и когда пошел, ну куда меня возьмут? Я еще 7 лет пыталась навести мосты с Ильей, но когда после 3-й отсидки он связался с какой-то левой бабой, очередной ждулей, я поняла, что надо что-то делать. Я стала искать жениха. Работать мне не нравилось, жить с родителями тем более. И когда я уже практически отчаялась, я случайно познакомилась с мужчиной, Александр. Он мне сразу не понравился. Пухлый в очках, с лысиной. Но у него дела шли в гору. Карьера, деньги водились. Я поняла, что из-за того, что внешность у Александра не фонтан, что он крайне стеснительный, отношения у него с противоположным полом не складываются. Да и до последнего он зарабатывал копейки, потому что учился в аспирантуре. Нравится, не нравится, но брак с ним стал единственным выходом из начинающейся бедности. И я сделала вид, что влюбилась в него. А он? Он предложил замуж. Вообще тогда я рассуждала так. Поживу с этим уродом, потом, если найду нормального мужика, разведусь. Но залетела. А Александр так хотел детей. Пришлось рожать, не успела очухаться, наступили 90-е. И выяснилось, что лучше, чем с Александром, мне уже не будет. Я мечтала, что Андрей, когда вырастет, подхватит бизнес. Любила ли я Германа? Не знаю, скорее нет, чем да. Не проснулось у меня ничего к нему. С детства мне напоминал мужа. И сейчас напоминает. Мы с Катей спускаемся на первый этаж. Идем, идем. Я прислежу, чтобы вертихвостка отправилась на свою малую родину. Наивная клуша, которая разъявила свой рот на мои миллионы. Ну уж нет. Все получит Андрюша и его потомство. Кстати, у него уже 5 детей, и все от разных женщин. Мы уже в холле, когда нам дорогу преграждает 2 мужчин в черных костюмах. Я знаю этих бестолычей. Толя и Володя, телохранители Германа. Очень странно, что он их не взял в командировку. Елизавета Сергеевна, вы можете идти, а Екатерина должна остаться в доме. Вот это уже сюрприз. У меня глаза на лоб лезут от такого. Вот это да. Екатерина хочет уехать домой. Мы ее не выпустим без приказа Германа Александровича. Вам приказываю я. Немедленно дайте девушке уехать. Я начинаю заметно нервничать, потому что такой подлянки я никак не ждала. И что самое прекрасное, хоть бы кто намекнул. Вы не являетесь нашим работодателем, спокойно отвечает шкаф Толик. Ах ты ж тварь. Ну ничего, я тебе отомщу. Ты потом не отмоешься. Однако сейчас надо что-то делать, ситуация патовая. Ну хорошо, я сейчас позвоню Герману, и он скажет, чтобы эту прохвостку выгнали. Молчат оба, а я звоню сыну. Он берет трубку не сразу, небось на очередном своем совещании. «Привет, мама». Голос недовольный, ты смотри на него. «Герман, скажи своим амбалам, чтобы они выпустили мошенницу из дома». «Какую мошенницу? И из чего дома?» «Интересно, как Герман держит в руках бизнес, если настолько тупой?» «Я имею в виду эту шмандру, которая приперлась с ребенком к тебе домой и рассказывает небылицы». «Мама!» Рявкают в трубку, причем так громко, что я вздрагиваю. «Ты что там устроила? Оставь в покое Катю и хватит там командовать. Она говорит, что якобы родила от тебя ребенка. И что? И ты в это веришь?» Я искусственно смеюсь, хотя ситуация ни капли не смешная. Так далеко не заходила еще ни одна курица. «Это мой сын, так что успокойся. А мне разговаривать сейчас некогда». Он кладет трубку, а я стою как оплеванная. Вот это уж удружил, сыночек. Глава 15. Герман. Звонок матери застает меня в аэропорту, и от ее слов у меня начинают шевелиться волосы. Да что там вообще происходит? Куда собралась Катя? И почему мать решила ее выставить? А главное, на каком основании? Мать никогда не напоминала мне ангела. Но и настолько категорично себя тоже не вела. В моем доме и свои порядки? Нет, ни разу такого не было, чтобы в мое отсутствие она выгоняла персонал или моих гостей. Да и что ей сделала Катя? Они даже не знакомы. Судя по тону, мать на взводе. Она сейчас еще мою охрану побьет, чего доброго. И я не нахожу ничего лучше, чем брякнуть, что ребенок и правда мой. Хотя я еще не получил результат теста ДНК, так что мой он или нет, 50/50. В общем, выдал желаемое за действительное. Пишу сообщение Толе. Катю не выпускать ни под каким видом. Мать, держите от нее подальше. Настроение ниже плинтуса. После разговора я долго держу трубку в руке, думая о том, что эта ситуация ни к чему хорошему не приведет. Представляю, как мать, когда я вернусь в Москву, придет ко мне домой или в офис и начнет рассказывать, что я олух царя небесного. Вспомнит, что я больной и бесплодный. Да я и сам знаю, что вероятность, что дети мои, невелика. Но черт, хотелось бы иметь своих. И даже этот с сердцем наружу. Жалко его мальца. Что Катя сможет ему дать? Мать-одиночка. Не знаю, от кого она там родила близняшек, но кроме как мне, обратиться ей некому. Расстались мы не очень хорошо. С другой стороны, на что она рассчитывала, параллельно встречаясь с любовниками? Мишу в специальном боксе грузят в самолет. С нами 2 врача и 2 медсестры, а еще оборудование для реанимации. чтобы в случае чего оказать первую помощь. Мальчик слаб. И самое паршивое, что ждать, пока ему станет лучше, бесполезно. Операцию надо делать срочно. Я сажусь в кресло. Аркадий Павлович напротив. Видя мое мрачное лицо, помощник произносит. Врач говорит, что шансы хорошие. Пытается утешить. Но мне в этом нет необходимости. Переживания о ребенке слишком личные. Я сейчас думаю о матери. Перевожу разговор на другую тему. Тоже, кстати, для меня болезненную. Иногда мы с Аркадием Павловичем разговариваем по душам. Хотя я избегаю близких контактов с персоналом. Но сейчас даже поговорить-то не с кем. С Андреем совсем не хочется. Она чуть не выгнала Екатерину с Костей из дома. Охрана молодцы, не позволили им выйти. Позвоните Кате, узнайте, как она. Предлагает помощник, а я вдруг осознаю, что я, наверное, и правда бездушный сухарь. Ведь мать может и дальше продолжать концерт, а Кате и деваться некуда. Вы правы. Я набираю номер Кати, но телефон отключен. Это вызывает у меня даже не удивление, а раздражение и злость. А следом тревогу. Пусть это набивание цены и демонстрация обидок, но зачем? С другой стороны, я точно знаю, что Катя жива и здорова. И все равно перезваниваю охране. Толя, привет. Где сейчас Екатерина? Вернулась с ребенком в свою комнату. А Елизавета Сергеевна, она в доме? Нет, поехала к себе. Отключаюсь. Самолет разгоняется по взлетной полосе, и я, держа телефон в ладони, смотрю в иллюминатор. Дурит Катя. Ох, дурит. Небось, обиделась, что ее чуть не выгнали на ночь глядя. Но я тоже не мог предположить, что мама так себя поведет. И все равно нехорошо на душе как-то. Но ничего. Прилечу и завтра поговорю с ней. Скажу, чтобы не выделывалась. Самолет поднимается в небо. Мишенька, чувствуя, как меняется давление, начинает подергивать ручками и ножками и морщится. Меня предупредили, что перелет для ребенка в таком возрасте и состоянии может быть опасен. И невольно задерживаю дыхание. Мне страшно, что произойдет что-то плохое. Самолет выныривает над облаками, выравнивается, а салон наполняется ярким светом. Малыш тут же успокаивается. Да и я тоже. Врачи сидят в соседних креслах, следя за состоянием крохотного пациента. И когда я уже решаю вздремнуть, звонит мать. Изначально я радовался возможности сидеть в интернете или общаться по телефону во время долгих перелетов. Но сейчас охота не брать трубку. Но мама все-таки. Алло. Герочка, можешь говорить? Ее голос спокойный и ласковый, и я невольно улыбаюсь. Значит, скандалить и выяснять отношения не будет. Уже хорошо. Могу, мам, привет. Ты еще в командировке? Я по пути обратно. Я тебе что хотела сказать? Твоя Катя девушка очень странная. Ты с ней все-таки поосторожней. Говорит с сожалением, но я знаю, что мама терпеть не может всех моих девушек. Каждую спутницу, кто рядом со мной оказывался, она распекала, на чем свет стоит. Нормальная она, обычная. Обычная – это обычная. Но мне она совсем не понравилась. Я пришла познакомиться, а она устроила истерику. Обзывалась, разбила телефон, плакала, орала. А это уже интересно. Вот почему сотовый выключен. Обычно Катя ведет себя спокойно. Это она спокойно? Орала на меня. Твердила, что я никто, а она твоя жена и мать твоего ребенка. «Нет, ты не подумай. Я безумно счастлива, что у меня теперь внук от тебя. А то только Андрюша радовал. А теперь ты. Но ты же понимаешь?» Сейчас опять будет рассказывать про мое бесплодие. Бесит. «Мам, я помню. Но небольшой шанс все-таки есть. Да, мой хороший. Но ты должен понимать, что Катя женщина нестабильная. За ней глаз и глаз нужен. Так что я прослежу за ней, чтобы не навредила ни себе, ни внуку, хорошо?» «Хорошо, мам. Кладу трубку. А это мне уже совсем не нравится». Глава 16. Катя. Я уже готовилась отправиться с Котей в ближайшую гостиницу, когда передо мной и этой сумасшедшей теткой встают двое охранников. Я их уже видела. Они сопровождали нас от офисной парковки и до дома. И, признаться, я про них напрочь забыла. Но оказывается, Герман не просто приказал, чтобы я никуда не девалась с территории особняка. Он буквально запер меня тут, так что и выгнать меня может только он. Изрыгая угрозы и злобно поглядывая на охрану, моя несостоявшаяся свекровь удаляется, а я с хныкающим Котей возвращаюсь обратно в комнату. Меня трясет. Мне бы очень хотелось позвонить Герману, рассказать о случившемся, но мой телефон разбит. Остается только надеяться, что эта Елизавета Сергеевна больше меня не тронет. А главное, моего Котю. От воспоминаний о ее угрозах становится жутко. Неужели она способна навредить младенцу? Это же бесчеловечно. И никому ведь не расскажешь, не поверят. Я успокаиваю Котю, даю ему грудь. Он приникает к ней и задремывает. А я с трудом сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Я чувствую себя уязвимой больше, чем когда-либо. Ведь я не знаю, к кому обратиться. Я не знаю, что мне делать. Я без связи, одна с ребенком, в незнакомом доме. А мой Мишенька? Что с ним сейчас? Удалось ли нанять борт? Как он перенесет полет? Думать страшно об этом. Я откладываю Котю рядом с собой. Сама ложусь, свернувшись клубочком и лежу часа два, глядя на личико сына в свете тусклого ночника. Ужасная безысходность. Слезы текут сами. Я так и засыпаю. Снятся мне тревожные сны, будто эта сумасшедшая женщина прибегает, хватает моих детей обоих и несется куда-то. А я бегу за ней и умоляю отдать, обещая, что я никогда больше не попадусь ей на глаза. Я просыпаюсь от стука в дверь. Это Аля. Пришла спросить про завтрак. Она, как всегда, спокойная и улыбчивая. Как будто не было накануне жуткой тетки. Может, и правда приснилось? Но я знаю, не приснилось. «Доброе утро! Относительно завтрака пожелания будут?» «Доброе», — улыбаюсь. «Как вчера сделайте, было очень вкусно». «И ребеночку?» «Да», — киваю. Я умываюсь, переодеваю проснувшегося Котю. Кстати, самое время постирать вещи. За вчерашний день накопилась куча белья. Сыночек радостно угукает и машет ручками. Я смазываю кремом его складочки. Все сухо, идеально. Затем присыпка. Не удержавшись, целую одну пяточку, затем другую. И становится так хорошо. Мой сладкий мальчик, моя радость, смысл жизни. Мы завтракаем. Потом я вытаскиваю детскую книжку сказок и начинаю читать малышу. Конечно, он не особенно понимает все, но ему очень нравится. Нравится слушать мой голос. Он смотрит на меня своими ярко-голубыми глазами, а я периодически прерываю чтение и улыбаюсь малышу, подмигиваю, отчего Котя радостно визжит. Наше приятное времяпровождение прерывает очередной стук в дверь. До обеда, правда, еще часа два. Но я откладываю книжку и иду открывать, а там... Елизавета Сергеевна! Опять! Я охую и тут же хочу закрыть дверь, однако эта тетка оказывается ловчее и сильнее меня. Она делает шаг вперед, оказываясь в комнате. «Вы? Вы куда?» На меня накатывает паника, но... «Катюша, девочка моя, я пришла мириться», заявляет, широко улыбаясь. Ее голос, ее тон, все поменялось. Даже как будто она выглядит совсем не так, как вчера. В каком-то длинном свободном платье цвета пыльной розы. В руке бумажные пакеты. «Ты меня прости, что я так с тобой вчера разговаривала. Я же такие страсти себе напридумывала. Герочка же меня не предупредил. Я же не знала, что твой ребенок и правда мой внук. А ты бы знала, я так рада за Герочку. Он очень хотел детей, да все никак не получалось. А тут такой подарок судьбы, даже не верится. Счастье-то какое!» Елизавета Сергеевна говорит так нежно, певуче, что может показаться, что она и правду пришла мириться. Вот только я отчего-то не верю. Я видела, какая она злая. Но сейчас с ней спорить себе дороже. К тому же вдруг в драку кинется. Я делаю над собой усилие и улыбаюсь. Я рада, что все разъяснилось. «Да, я поговорила с сыном, и он мне все рассказал. Ты прости меня, глупую. Я на нервах такого наговорила, что самой страшно. Дети же всегда дети, даже когда им 30. Их любишь, за них переживаешь и боишься, что упустишь их в самый ответственный момент. Ты сама, как мать такого сладкого малыша, думаю, меня прекрасно понимаешь». Она открыто и очень добро улыбается, словно искренне раскаивается в совершенной ей глупости и просит не держать на нее зла. «Я тут по дороге заскочила в магазин и захватила всего по мелочи. Малышам вещей много не бывает. У тебя с собой вообще мало вещей. У моего внука должно быть все». Она выкладывает пакеты на кровать и суетливо начинает разбирать их содержимое. «Я взяла пачку подгузников, надеюсь, не ошиблась с размером. Несколько комбинезончиков. Смотри, какая прелесть!» Она прикладывает к груди веселенький желтый костюмчик, нежно его поглаживая. «Напомни, как малыша зовут? Ему должно быть впору». «Костя», – осторожно отвечаю, подхватывая ребенка на руки и присаживаясь на другой край кровати, пока Котя не успел сам доползти и схватить яркие шуршащие пакеты. Ползает он нескладно, на животе, но уже довольно шустро. А уж пожевать шуршащее и яркое не упустит момента. «Константин, какое прекрасное имя для такого хорошенького мальчика!» Она всем своим видом демонстрирует радость и заинтересованность в ребенке, и мне уже начинает казаться, что она раскаивается в произошедшем, что она действительно просто накрутила себя какими-то ужасами и из-за этого вела себя как разъяренная львица. Но внутреннее чувство мне говорит, что не стоит расслабляться и доверять женщине, которая способна настолько быть разной в течение суток. Нет, это неспроста. Даже если дело в том, что Герман смог ее заставить поменять свое отношение ко мне, то расслабляться все равно не стоит. Насильно мил не станешь. Нет, она просто затаилась и поменяла тактику. Тем более, что я подозреваю, что ее разговор с сыном не был душевным или хотя бы долгим. Имя ребенка она так и не запомнила. А может, даже и не узнавала. Глава 17. Герман. Когда самолет набирает высоту, я решаю, что было бы неплохо эту пару часов отдохнуть. Целый день на нервах. Мне удается задремать, я уже привык отключаться в полете. К тому же кресла бизнес-авиакомпании очень удобные. Хотя я привык засыпать где угодно. Главное, чтобы было где ноги вытянуть. Могу хоть 8 часов дрыхнуть, не обращая внимания на прелести полета. А выйти уже посвежевшим и отдохнувшим. У меня нет времени на раскачку. Приехал, поработал и бегом дальше. Однако в этот раз поспать не получается. Стоит мне задремать, как в мои сны врывается тревога. Мне вдруг становится нестерпимо страшно, и я не понимаю, почему. За что мне беспокоиться? Все здоровы, бизнес в порядке. Но стоит мне проснуться, я обо всем вспоминаю. Тогда я смотрю на бокс с Мишей, и холодная змея ужаса исчезает. Да, глядя на бокс, я, как ни странно, успокаиваюсь. Дежурные врачи рядом, ребенок спокойно дремлет, раскинув ручки, зажатые в кулачки. Его спасут. Я могу повлиять на это. У меня куча денег. И горькое чувство потери уходит. Мне не хочется смотреть на сердце мальчика. Оно вызывает у меня тоску и ощущение глубочайшей несправедливости. Кто знает, почему в жизни так происходит? Почему столько детей рождаются больными? Почему дети в принципе умирают? Они же ни в чем не виноваты. А при этом Бог дает долгую жизнь подлецам и моральным уродам. Жизнь ужасна. И хотя я не думаю на нее жаловаться, в конце концов я никогда не знал лишений и бедности. Все равно иной раз такая тоска накатывает. «Мы прилетаем через 20 минут». Прерывает тишину Аркадий Павлович. «Прекрасно». Киваю, не переставая смотреть на бокс. Между тем самолет начинает шуметь немного иначе, спускается. Мой взгляд падает на иллюминатор. Ночь. Облака висят еще снизу, а над ними светит круглая луна. Привычное для меня, но все равно завораживающее зрелище. «Герман Александрович, вы поедете в больницу или домой?» Я снова перевожу взгляд на бокс. Затем поднимаюсь и подхожу ближе к ребенку. Мальчик проснулся и, поймав мой взгляд, чуть приподнимает ручки. Надо уже садиться в кресло и пристегиваться, но я смотрю на Мишу, и мне почему-то кажется, что я ему нравлюсь. Глупости. Как можно нравиться младенцу? Ему в этом возрасте нравится только мама. И то потому, что молоком кормит. Но он смотрит на меня, и в его ярко-голубых глазах что-то есть. Неужели он все-таки мой сын? Поскорее бы результаты анализа. Да, это решит все сомнения. Но иной раз и не хочется знать правду. Я бы и правда усыновил мальца. Он на меня похож, даже если не сын. Я поеду с ним. Возвращаюсь на место, надо все проконтролировать. Самолет садится без происшествий. Ребенок сильный, уже хорошо. Но уже при транспортировке он начинает беспокоиться. Все-таки дает о себе знать смена давления. Врачи рядом, а я в ту сторону и посмотреть боюсь. Самолет садится, а я слышу, как пищит какой-то аппарат. Врачи переговариваются о лекарстве в голосе тревога. К тому моменту, как подъезжает скорая, мальчику становится хуже. И я впервые в жизни начинаю про себя молиться. Хотя, казалось бы, ну какое мне дело до постороннего ребенка? Но мне жалко его, я не хочу, чтобы Миша умер. «Сделайте все возможное», – рявкаю одному из врачей. Хотя понимаю, толку в моих словах никакого. Они и так стараются. Это лучшие доктора. Естественно, моя реплика остается без ответа. Ребенка грузят в скорую, а мы с помощником в моем Лексусе едем следом. Глубокая ночь. И я чувствую, что меня начинает укачивать. Хочется спать. Но проконтролировать все нужно. А что, если Миша умрет? Что я скажу Кате? Мысли перекидываются на нее и отзываются болью. Дура. Зачем же она мне изменила? Что ей не хватало? Но как мать, она, можно сказать, молодец. Она сделала все возможное, чтобы спасти Мишу. Потому что сейчас он с лучшими врачами едет в лучшую клинику. Только одно непонятно. Зачем ей было разбивать телефон? Скорее всего, мать что-то сказала, и они подрались. Нет, не представляю Катю, размахивающую кулаками. А вот мать – вполне. Аркадий Павлович. Поворачиваюсь к помощнику. Тот уже дремлет. Замучил я его, конечно. Он тоже очень устал. Но сейчас он единственный, кому я хоть как-то доверяю. Да? Просыпается тут же и вид, будто и не дремал. Меня это немного забавляет. Простите, что разбудил. Улыбаюсь. Утром купите Кате новый телефон. Она старый разбила. Только выберите что-нибудь поприличней. Разумеется. Мы подъезжаем к воротам больницы. Скорая с бесшумно мигающими огоньками останавливается возле крыльца здания. И оттуда выходят несколько медработников. Они быстро выгружают бокс с ребенком, а мой автомобиль как раз паркуется неподалеку. Я бегу следом, однако, к моему удивлению, меня в здание не пускают. Какая-то тетка в белом халате встает передо мною и протягивает вперед ладонь. «Мужчина, сюда нельзя!» «Там мой сын!» Рявкую, пытаясь обойти тетку, но та не сдается. «Его везут в детскую реанимацию, и там вам не место. Ему окажут всю необходимую помощь». «Твою мать! Кому я только деньги платил, что не могу обойти какую-то вахтершу?» «С другой стороны, вся информация у врачей есть, а я...» «Их понять можно. Занесу какую-нибудь заразу, потому что где я только не был в своем пальто». Видя, что я стою в нерешительности, тетка продолжает. «Вы можете зайти через главный вход. Там вам все объяснят и расскажут». Я киваю и отхожу в сторону, и тяжелая железная дверь закрывается. Аркадий Павлович стоит неподалеку. «Я домой, а вы держите руку на пульсе. В 6 вас сменит Артемьев». Артемьев – мой второй помощник. Он, конечно, не так хорош, как Аркадий Павлович, но пока так. Я возвращаюсь к автомобилю и тут понимаю, что спать хочу просто смертельно. Завтра поговорю с Катей и выясню, что они там с матерью не поделили. Надеюсь, что они друг друга не убьют за ближайшие 8 часов. Глава 18. Катя. С трудом выпроваживаю Елизавету Сергеевну. От ее приторных, сладких как мед слов меня уже тошнит. Я не верю этой женщине ни капли. Лицемерка, которая переигрывает. И 100% опасная для меня, для Коти. Но, конечно же, я не демонстрирую свое истинное отношение. Пусть думает, что я идиотка. Однако и к ребенку ее не подпускаю. Когда, наконец, удается с ней вежливо попрощаться, я буквально без сил падаю на кровать. Чувствую себя заболевшей. Это все нервы. Голова раскалывается. Котя хнычет, тоже устал от плотного общения с прибабахнутой бабушкой. И хотя я так и не позволила ей к нему приблизиться, он недоволен. плачет, капризничает. Я меняю ему подгузник, затем беру на руки и долго укачиваю. Не успеваю отдохнуть от Елизаветы Сергеевны, как снова стучат. И это не обед, рано еще. Аркадий Павлович. Но его я видеть в целом рада, он меня не пугает. «Здравствуйте, Екатерина, как ваши дела?» Заглядывает в комнату, доброжелательно улыбаясь. В руке какая-то сумка, а вот вид уставший. «Здравствуйте, заходите». Я держу на руках Котю. Он продолжает капризничать и елозить, выгибаясь. Однако вошедший помощник Германа заставляет его отвлечься. «Вроде все нормально, если не считать пары нюансов. Вам всего хватает?» Его взгляд падает на стоящие возле стены пакеты. Это подарки Елизаветы Сергеевны. Я их переставила подальше, даже не заглядывая внутрь. А то, что она вытащила все эти комбинезоны, запихала обратно. «Нормально все вроде». Я раздумываю, стоит ли рассказать Аркадию Павловичу про вчерашний конфликт. Лучше, конечно, сразу позвать Германа. Вот только поверит ли он? Да и Елизавета Сергеевна вела себя сегодня доброжелательно. «А Герману Александровичу передали, что у вас проблемы с телефоном». Он вытаскивает из чемодана запакованную в пленку коробку с изображением откушенного яблока. У меня падает челюсть. «Это айфон?» «Да, самый новый», — улыбается. «Мне не надо. Вы эти деньги, пожалуйста, потратьте на Мишу. Мне не нужны такие подарки». Я перекладываю Котю в кроватку и возвращаюсь на свое место. Аркадий Павлович слегка теряется, но тут раздается голос Германа. Он заходит в комнату следом и, усмехаясь, произносит. «Дают – бери, бьют – беги. Слышала такую поговорку, Катя? Новая сим-карта прилагается». Меня охватывает смущение, а Аркадий Павлович аккуратно кладет коробку с айфоном рядом со мной на кровать и выходит. Мы остаемся с Германом наедине в комнате. Я чувствую, как у меня пылают щеки. И почему я так на него реагирую? Но не могу же я до сих пор быть в него влюбленной, как дурочка. «Извините», — мычу про себя. Я смотрю на коробку с телефоном, обтянутую пленкой, и слезы почему-то начинают литься у меня из глаз. Я не понимаю, что со мной. Хотя, понимаю. Мне не нужны дорогие подарки. Что с Мишей? Вы обещали ему выделить борт, а я в итоге тут сижу и ничего не знаю. «Катя, тише. Он в Москве. Его готовят к операции». Он смотрит на меня несколько секунд, затем садится рядом и вдруг меня обнимает. Он прижимает меня к себе и начинает как-то по-отечески гладить плечо, спину, проводит горячей ладонью по волосам. И я вдруг понимаю, что ему меня жалко. И от этого мне почему-то становится совсем плохо. Теперь еще больше жалко себя. Как же мне не хватало этого простого человеческого объятия? Почему же Герман со мной так поступил тогда? И почему сейчас так себя ведет? Я плачу. Вздрагиваю, уткнувшись лицом ему в плечо. Но постепенно мне удается успокоиться. Мне становится легче. Я поднимаю на него заплаканные красные глаза. Я знаю, как я выгляжу после слез. Ужасно. И ловлю взгляд Германа. Он смотрит на меня заинтересованно и грустно. «Мишей занимаются лучшие врачи. Он выздоровеет, я тебе обещаю». Герман говорит это так проникновенно и просто, что я успокаиваюсь. Значит, все не так плохо. «Когда операция?» «Назначили на завтрашнее утро. Сейчас его готовят. Только тебе надо будет съездить, подписать разрешение. Я не могу это сделать». Я жду, когда он добавит «я ведь не отец». Но нет. Он откашливается, и в этот момент в комнату стучат. Аля принесла обед. Пока она возится с тарелками, Герман молча за этим наблюдает. И когда девушка уходит, аккуратно интересуется. «Почему ты не ешь в столовой? Мне сказали, что ты не выходишь из комнаты, а в доме много чего интересного». Я молчу несколько секунд и нахожу в себе силы сказать, как есть. «Я боюсь. Елизавета Сергеевна мне угрожала вчера и разбила телефон». «Она в сердцах», — резко обрывает меня Герман. «Не бери в голову. А телефон я тебе купил новый, взамен старого. И не выдумывай. Думаю, этот телефон компенсирует неприятные впечатления от скандала». Герман говорит это резко и отрешенно. Атмосфера теплоты рушится. Будь готова после обеда поехать подписать необходимые документы для операции. Я поеду с Котей, быстро отвечаю. Герман усмехается, но не возражает. А я вытаскиваю сына из кроватки, сажу на колени и начинаю его кормить. Однако еще недавно любимое пюре он ест без удовольствия. Морщится, капризничает, выгибается. Недовольно глянув на меня и ребенка, Герман выходит из комнаты. Котя вдруг затихает и кладет голову мне на грудь. Горячий! О, Господи! Котя! Я пробую пюре и тут понимаю, что с ним что-то не так. Скакиваю, кладу ребенка в кроватку и бегу в коридор. Мне надо к охране, точно. Пусть звонят в скорую, да куда угодно. Мое сердце бьется, как сумасшедшее. Я бегу на первый этаж и вижу... Герман, Елизавета Сергеевна и пара охранников разговаривают с двумя полицейскими. Я бегу к ним, чтобы попросить Германа вызвать скорую, и тут эта жуткая тетка произносит. «А вот и Екатерина. Сама мне призналась сегодня, что на ребенка то подушку положит, то отравить собирается. А я переживаю за ребенка. Это не игрушки». «Так вот оно что!» И тут я понимаю весь ужас ситуации. Она его отравила? Пюре? Оно испорчено? В него что-то добавили? Господи! Ему срочно! Срочно надо скорую! Я ору, наверное, на весь дом. Герман тут же вытаскивает телефон, а один из полицейских произносит. «Екатерина, нам нужно с вами побеседовать. Ребенка сейчас заберут на обследование, за него не беспокойтесь. А мы с вами проедем в отделение и побеседуем». Глава 19. Герман. Катю мне жалко. Я вижу, как она переживает за Мишу. Нет, все-таки она хорошая мать. Я в этом уверен. Потому что я видел и плохих матерей тоже. А Катя? И почему она мне изменяла? Желание прижать ее к себе возникло не только из-за жалости. Мне вдруг захотелось прикоснуться к ней. Глядя на Катины печальные глаза, на дрожащие губы, я бы их покрыл поцелуями. Как же меня к ней тянет. И хотя я понимаю, что Катя способна на предательство, выглядит она самой чистой на свете. И почему все так в мире обманчиво, особенно женщины? Однако сидеть в комнате вечно тоже нельзя. Меня ждут дела в офисе. Я спускаюсь на первый этаж и в холле вижу наряд полиции. Это как минимум странно. Оба охранника тут же, а моя мать, она им что-то горячо рассказывает. И от ее слов у меня буквально падает челюсть. С ее слов Катя хочет убить Костю. Это что, шутка такая? Катя не похожа на детоубийцу. К тому же, если бы она считала рождение детей ошибкой, она бы попросту оставила их в роддоме. Но даже если Катя девушка кровожадная, то зачем суетиться вокруг Миши? Можно дать ему тихо умереть, сетуя на плохую медицину. А она понеслась ко мне. И ведь добилась своего. Ребенка готовят к операции, поэтому жить он будет. Так что, если и был бы технический смысл кого-то уморить, то скорее больного, а не здорового. Все эти мысли проносятся в моей голове буквально за несколько секунд. «Мам, что-то ты не то говоришь. Хочу взять ее под локоть, чтобы отвести в сторону». Но она грубовато меня отталкивает. «Не надо! Вот не надо!» – рявкает. А я перевожу взгляд на наряд полиции. «Вас Елизавета Сергеевна вызвала?» «Она самая. Это ошибка. Моя мама – большая выдумщица», – улыбаюсь. «Мой адвокат вам напишет объяснительную. В случае необходимости мы заплатим штраф за ложный вызов. Только этого цирка не хватало в моем доме». Я даже не собираюсь всерьез обсуждать, что Катя способна навредить своему сыну. А уж чтобы тут проводили расследование, мне это вообще не надо. Полицейские, между тем, стоят в растерянности. По факту я понимаю, что им хочется вернуться обратно в отделение чай пить. Но ребенок... И в эту секунду я вижу бегущую к нам Катю. Мама реагирует бурно, начиная по 20-му кругу рассказывать свои небылицы. «А вот и Екатерина!» «Сама мне призналась сегодня, что то на ребенка подушку положит, то отравить собирается. А я переживаю за мальчика, это не игрушки». Однако я ее не слушаю. Видя испуганное, посеревшее лицо Кати, я осознаю, что пока я тут пробыл всего ничего, что-то случилось, что-то страшное. «Котя, ему срочно, срочно надо скорую!» кричит Катя, а я тут же хватаю телефон, чтобы вызвать врачей. «Что же происходит, твою мать? Я сам чувствую панику. А эти двое в погонах, видимо, совершенно не понимая ситуации, бубнят чушь про «давайте пройдемте». «Тихо!» – ору. «Катя, что говорить врачам?» «Отравление!» – отвечает, заикаясь и плача. У самой руки дрожат, подбородок аж подскакивает. «Признаки?» «Температура! Котя горячий!» По ее щекам катятся слезы. «И пюре овощное! Странный вкус!» «Понял. Моя мама смотрит то на меня, то на Катю, и я понимаю, что ее совершенно не волнует, что с ребенком. Она как будто довольна ситуацией. Но ведь такого быть не может. Ни одна женщина не будет радоваться болезни младенца. Это ненормально. Но даже у полицейских в глазах появляется ужас, когда они понимают, что жизнь маленького мальчика и правда может быть в опасности. Между тем оператор берет трубку, и я сбивчиво объясняю ситуацию и диктую адрес. «Скорая приедет в самое ближайшее время». Оператор кладет трубку, и на мой телефон через несколько секунд приходит сообщение, что машина уже выехала. Я поворачиваюсь к рыдающей Кате и понимаю, что дело плохо. Полицейские не хотят ее отпускать. То есть там Костя один. Еще неизвестно, что с ним. Бред какой-то. «Вы можете быть свободны». Киваю стражам порядка, но куда там? «Герман Александрович, боюсь, мы без госпожи Костровой не уедем». «Ребенок там один, вы что? Пусть вернется к нему». Это уже начинает раздражать. Что они себе вообще позволяют? «А если она его отравила?» «Я не травила своего сына!» – рявкает Катя. Размазав слезы по лицу, она поворачивается к моей матери. «Откуда я знаю, что это не она сделала? Она угрожала мне. Она говорила, что если я не уйду, она убьет моего сына». «Ты что такое огородишь? Приехала со своего Мухосранска, чтобы окрутить Герочку? Навешать на него посторонних детей? А чтобы он не догадался, чтобы тест не сделал? Решила убить ребенка, понимаете?» «Какая интересная у вас ситуация», – саркастично замечает один из полицейских. Он смотрит то на Катю, то на мою мать. «Нездоровая у вас обстановка. Считаете, что мы должны все так и оставить?» Полицейские и правда собираются задержать Катю. Только если они это сделают, то кто будет подписывать документы на операцию? Я не верю в ее виновность. Ну и что мать может быть виновата, это же бред. «Господа, я думаю, что мать моего ребенка задерживать не стоит». «А если она представляет опасность для сына?» Один из служителей порядка смотрит то на меня, то на Катю, хмурясь. «Тогда мы задержим заявительницу, госпожу Орлову. А вы, раз вы отец, самостоятельно дождитесь скорую. Уж простите, но когда речь идет о жизни и здоровье детей, мы не можем к этому отнестись халатно». Глава 20. Герман. «Ситуация просто огонь. Они точно в себе?» «Нет, вы никого никуда не заберете». Я отвожу в сторону одного из полицейских. «Девушка, кормящая мать, вы с ума сошли?» «Со мной все в порядке. А вы ведите себя, пожалуйста, вежливо с представителями власти». Нудно отбрехивается полицейский. «Я же с трудом сдерживаюсь, чтобы не начать ругаться». «Приедет скорая, проверит ребенка. Мы возьмем письменные разъяснения у всех участников, и все свободны. Но если выяснится, что ребенку угрожает опасность, это уже совершенно другой вопрос. Вы же сами, как отец, должны понимать, что безопасность ребенка – в первую очередь. И если есть хоть малейшая угроза жизни и здоровью, мы не имеем права не принимать никаких мер». Я перезваниваю адвокату. Бред какой-то. И пока он объясняет мне по телефону, что и как, появляются врачи скорой. Быстро они доехали. Хотя я слышал, что когда речь идет о детях, то там долго не чешутся. «Где больной?» С порога интересуется мрачный мужчина с оранжевым чемоданчиком. Позади него девушка. «Пройдемте к ребенку, по пути объясните, что произошло. Пусть мать объяснит, если господа полицейские не будут возражать». Сижу сквозь зубы, но тут у полицейских возражений нет. Катя, всхлипывая, на ходу рассказывает о коте. А между тем ребенок один уже минут 15 точно. Оставив мать одного из сотрудников, я, врачи, Катя и второй полицейский бежим на второй этаж. Котя лежит в кроватке и тихо плачет. Он весь красный и мокрый. Врач опускает чемоданчик на пол и касается рукой лба ребенка. «Горячий. Так что там, вы считаете, имело странный вкус или запах?» Он переключается на Катю, по пути открывая свой чемодан. «Пюре!» Катя берет в руку небольшую пиалку с какой-то кашицей. Доктор нагибается, аккуратно нюхает и переводит взгляд на второго медика. «Яркий запах йода. Что вы туда добавляли, мамочка?» «Ничего, мне обед приносят с кухни». «То есть пюре делали не при вас?» «Нет». Мотает головой, на что доктор, качая головой, достает градусник и произносит. «А кто готовит? Папа? Вы же папа?» Поглядывает на меня. «Прислуга готовит». Цежу сквозь зубы. Доктор измеряет температуру Коти, который продолжает хныкать. Видно, что его крохотное тельце болит, изнывает. Катя же стоит, не шевелясь, как изваяние, не спуская глаз с ребенка. Раздается писк, и доктор забирает градусник. 39. Сейчас сделаем жаропонижающий укол и едем в больницу. Затем он кивает коллеге. «Оксана, упакуй немного этого пюре на всякий случай. Мы его заберем с собой на экспертизу. Лейтенант, следи, чтобы никто ничего не трогал, особенно миску. И вызывай коллег, есть подозрение на отравление. Мы составим заявление в полицию. Все документы и результаты заберете в больнице. Мы едем в областную. Короче, без полиции точно не обойтись. Класс. С другой стороны, ну не могли же отравить ребенка. В моем доме. И кто? Но почему-то пюре пахнет йодом». В этот момент мне звонит адвокат. Наконец-то. Пусть разбирается, законны ли действия правоохранительных органов и насколько кого они имеют право задерживать. Мне же надо на работу. Давно уже надо. «Так вы ребенка в больницу?» Катя одевает малыша, которому только сделали укол. Он совсем тихий, и это настораживает. «Именно. Мать поедет с нами. Приготовьте все документы на ребенка, одну смену белья и гигиенические средства». «Полиция не отпускает», – кисло отвечаю. Врач на меня смотрит, затем качает головой. «Значит, поедет не она, а вы». Мы спускаемся на первый этаж. Тут уже мой адвокат бодро ругается с полицией. А мама орет и кроет окружающих, на чем свет стоит. У меня голова идет кругом от этого всего. Если так выглядит семейная жизнь, то, боюсь, я к ней не готов. «А можно я поеду с ребенком?» Катя тщетно пытается уговорить полицейских, а я отвожу одного из них в сторону и очень тихо сообщаю. «Это девушка, она мать, а ребенок очень болен. Без матери, сами понимаете. Там рядом доктор. Вы поймите нас правильно. Нам поступил сигнал, что она вредит ребенку. И ребенок действительно болен. Более того, вероятно, отравлен», – упирается мужчина. На что я, отведя его еще дальше, произношу шепотом. «Это будет на моей совести. А вам полагается компенсация. Согласитесь, Екатерину можно будет допросить и потом. Куда она денется?» Я кладу в руки мужчине ту самую компенсацию, которая тут же решает все вопросы. Он откашливается, после чего кивает на мою мать. «А она?» «Допросите». Выдаю, сам себе удивляясь. «Ее можно сразу забрать с собой, а Катю допросите в больнице. Съездите вместе с ней и ребенком. Заодно сразу заберете все документы и проведете опрос. Не разлучайте их, пожалуйста. У меня нет документов на ребенка. Я не могу остаться с ним в больнице, у меня работа. Родственников у Кати здесь тоже нет. Я вообще не факт, что являюсь отцом ребенка». «Андрей!» Полицейский подходит к напарнику и, сделав самое, что ни на есть печальное выражение лица, произносит. «Ребенку нужна мать. Других опекунов нет, поэтому Екатерина поедет со скорой. Я с ней, а ты остаешься здесь. Я сигнал в отделение передам. Бригада подъедет, ты их встретишь. Пока опечатай комнату и сними показания с присутствующих дома. Мы ее тогда завтра опросим, а с Елизаветой Сергеевной побеседуем прямо сейчас». Катя, услышав эти слова, тут же кидается следом за врачами, а моя мать начинает орать еще громче, требуя справедливости. Я же смотрю на эту картину и сам не понимаю, зачем так поступил. Но моя чуйка подсказывает, что ситуация странная, и странной ее делает не Катя. Кстати, адвокат мой. Мой – это в смысле мой личный, а не матери. Так что если интуиция меня не подводит, если мать наговаривает на Катю, воду мутит, я это очень быстро узнаю. Но что, если кто-то отравил пюре по просьбе мамы? Да нет, этого просто не может быть. Или может? А если Катя все-таки отравила? Нет, К такому жизнь меня не готовила. Но жизнь та еще дрянь, и не то устраивает. Поэтому я звоню помощнику, который также отвечает за безопасность. «Антон, выгоняй всех из кухни. Есть вариант, что кто-то добавил отраву в детскую пищу. И отсмотри камеры со звуком. Как можно скорее». Глава 21. Герман. Катя уезжает вместе с ребенком на скорой. Мать остается общаться с полицией. А я, наскоро дав показания, отправляюсь на работу. Однако мои мысли о том, что же сейчас происходит с детьми. За взрослых-то что беспокоиться? Хотя нет, Катю мне все-таки жалко. Двое детей и оба. В голову снова лезут плохие мысли. Неужели Котю отравили? Но зачем? Мать, конечно, высказала жизнеспособный вариант. Но есть одно «но». Если бы не было Миши, то, может, и стоило бы принять этот вариант во внимание. А так, это однояйцевые близнецы. Даже если погибнет один, всегда можно сделать тест у другого. Кстати, о тесте. Надо узнать, когда он будет готов. Я доезжаю до работы и захожу в кабинет. Однако приступить к делам не успеваю. Дверь распахивается. На пороге я вижу Андрея. Он очень зол. Я хорошо знаю это его выражение лица. Он так смотрит, когда считает, что я сделал какую-то глупость. Или нашел себе очередную девушку. И я, кажется, уже знаю, что сейчас будет. «Ты с ума сошел?» Он с чувством захлопывает дверь, а я откидываюсь на спинку своего кожаного кресла. «Не порть мебель. Не свожу глаз с брата. Ну давай, начинай свою очередную демагогию. Только времени, чтобы тебя слушать, у меня нет». «Да ну, за мебель беспокоишься, а за мать нет? Все в порядке? Оставил ее объясняться с этими идиотами в погонах, а эту проститутку, значит, отпустили?» «Во-первых, не стоит называть сотрудников правоохранительных органов идиотами». Объясняю медленно и спокойно. «В конце концов, если бы не они, на улицах был бы бардак». «Ты сейчас прикалываешься?» Андрей вскипает. «Твоя мать задержана неизвестно за что». «Не задержана. Задержана! С этим пюре что-то не так, а у ребенка угроза жизни. Ты что, не понимаешь, что если этот малолетний утырок сдохнет, то могут посадить твою мать?» Он орет на весь кабинет, а может даже и этаж. Хотя двери тут тяжелые и звук не пропускают. А я чувствую, как по спине катятся капли пота. Неужели отравление все-таки серьезное? «Ты почему молчишь?» «Езжай домой. У меня нет ни времени, ни желания с тобой это все обсуждать». «А зря. Я, между прочим, старше тебя, старше и опытней, и ты обязан меня слушаться». «А это уже что-то новенькое. Мои брови ползут на лоб. Ничего себе Андрей выдает истины». «С твоей логикой мне и бомжа надо слушаться, если он старше». Усмехаюсь. «Ты что за ерунду несешь?» «Я? Ерунду? Ты продаешь мать, и это ерунда? Меняешь ее на самую обычную проститутку? Что там у нее такого между ног, что ты поплыл? Хотя...» Он усмехается и подходит ближе. «Ты всегда был дураком. Никогда не разбирался в людях. А бабы все твои редкостные... Даже не скажу, кто». «Бабы как бабы». Поднимаюсь с места и подхожу к окну. «Сейчас речь не о моих отношениях с Катей, а о том, кто отравил ребенка. И если ты считаешь, что это нормально, что в детском пюре оказался яд, то значит, как раз у тебя с головой большие проблемы». Я поворачиваюсь к брату, но он и не думает отступать от своей точки зрения. «А тебе не наплевать, что там с каким-то ублюдком, которого нагуляла твоя бывшая?» Скалится. А я замечаю, что его лицо аж перекосило от злости. «Он, небось, черный? Весь в какого-то очередного черномазого папу. Вообще-то мальчик светленький». «А, вот оно что. И ты уже рот разявил. Что, размечтался, что она все-таки родила от тебя?» Андрей громко смеется. А я, глядя на брата, вдруг понимаю, что он нифига меня не любит. Он злорадствует. «Ты бесплоден. Так что родила она в лучшем случае от садовника. И надо быть идиотом, чтобы повестись на такой дешевый прием. Поэтому я и говорю тебе, надо слушать старших. Меня, мать. А сам ты? Ты ж как был дураком, так и помрешь». «Андрей», откашливаюсь, «ты, кажется, хотел открыть свой собственный бизнес. Еще одно слово... И у тебя появится прекрасная возможность это начать делать уже сегодня. И не в Москве, а, например, в Туле. Или Твери. Хорошие города, ведь правда? Как же он меня задолбал! Если раньше он фильтровал свою речь, то сейчас это просто бред. С чего он вообще в себя поверил? Загадка. И даже послушав его сейчас, я понимаю, что я сильно заблуждался относительно нашей дружбы. Ты мне не веришь, да? В чем не верю? В том, что этот младенец не твой, что у тебя увесистые рога. Это не твое дело, кто отец Кости. И я не помню, чтобы просил тебя вмешиваться. У меня вообще возникают большие сомнения, что тобой движет доброжелательность. Двигает, и ты сейчас в этом убедишься. С этими словами Андрей достает из папки, которую держал в руках, какой-то конверт и протягивает мне. Почитай на досуге. В его тоне усмешка, а я чувствую, как потеют ладони. Знаю я, что за документы кладут в подобные конверты с печатью медицинской лаборатории. Мне неинтересно. Улыбаюсь. Ну, тогда я тебе скажу так. Это тест ДНК. Наша любимая мамочка, желая защитить тебя, взяла образцы у Кости и сравнила со своими данными. И знаешь что? Степень родства с предполагаемым внуком 0%. Тебе этот Костя никто. А когда она успела? Скидываю брови. В первый день, когда пошла знакомиться с твоей Катей, тогда и сделала. Киваю. Хорошо, Андрей, я изучу этот документ. А сейчас дай мне, пожалуйста, поработать. Глава 22. Катя. Мне кажется, что я сейчас просто умру от сердечного приступа. Как же мне страшно. Я смотрю на Котю, и у меня дрожат руки, а сердце вырывается наружу. Что с ним будет? Меня охватывает ужас, сжимает горло, что аж не вздохнуть. Будто я вижу кошмар наяву, но, к сожалению, это не сон, и из него невозможно проснуться. «Вы его вылечите?» Произношу чуть слышно, а доктор, быстро на меня глянув, твердо кивает. «Вылечим. Вы, мамочка, не рыдайте только тут в машине, а то ребенок будет беспокоиться. Дети все прекрасно понимают». «Не буду». Мотаю головой. Я держу Котю на руках, пока скорая с включенной сиреной мчит по улицам города. Мой мальчик лежит спокойно, смотрит на меня своими ярко-голубыми глазами. Я чувствую, что ему плохо, ведь обычно он ведет себя совсем иначе. Нет, не паниковать. Котя должен думать, что он полностью в безопасности. Скажите только, если там и правда йод, это опасно? Зависит от дозы. Может вызвать ожог слизистой, аллергическую реакцию или просто кратковременное повышение температуры. Киваю. И утешаю себя, что я дала ребенку всего пару ложек. Но концентрация в пюрешке. Какая она? Автомобиль влетает на территорию детской больницы. Мы останавливаемся возле крыльца, и доктор открывает дверь скорой. «Давайте, давайте!» Он помогает мне спуститься и буквально тащит в здание. Мы заходим внутрь. Затем бежим по коридору, оформляем госпитализацию, куда-то поворачиваем. Но уже возле двойной двери, ведущей в палату, доктор забирает у меня Котю и требует остаться в коридоре и ждать. Дальше меня не пускают. Вместо этого полицейский, который все это время молча ходил следом за мной, приглашает меня на беседу. В маленькой комнате, видимо, служащей складом сестры-хозяйки, среди банок и стеллажей, я сбивчиво отвечаю на все вопросы. В голове пусто, но надо сосредоточиться. Я вспоминаю события сегодняшнего дня и всего, что произошло накануне. Заикаясь и всхлипывая, я рассказываю все как есть. Полицейский, внимательно меня выслушав, восстанавливает всю хронологию и переписывает события четко по времени, уточняя каждую деталь. Я перечитываю, пытаясь определить, в какой момент я проворонила случившееся, после чего подписываю протокол. Нет, все-таки пюре испортили на кухне. В моей комнате ничего произойти точно не могло. Меня отпускают в коридор, ждать врача. И мне ничего не остается, как сесть на скамью. Я смотрю перед собой, вдруг понимая, что у меня даже телефона с собой нет. Мне некому позвонить. Мне никак не отвлечься от страшных мыслей. А ведь где-то в другой больнице лежит Миша, и мне сегодня надо подписать разрешение на его операцию, Господи. Только я даже не знаю, где он лежит, куда ехать, где искать Германа. Его домашний адрес я не помню, точнее, не знаю. Может, съездить к нему на работу? Но как оставить Котю? С другой стороны, Котя под присмотром врачей. Хоть бы Герман разрулил ситуацию. Однако следом приходит страшная мысль. Но ведь нет гарантии, что это именно его мать пыталась отравить Котю. Но кто? Почему заказу? А что, если это сделал Герман? Нет, глупости. Ему проще тогда было бы меня выгнать, не предоставляя никакой помощи. Значит, это все его мать. Я чувствую такой ужас, что пересыхает в горле, а по щекам катятся слезы. Как же человек может быть настолько жестоким? К тому же женщина. Это невозможно. Я снова перевожу взгляд на двери. Ничего не остается, только просить Бога, чтобы Котя не слишком пострадал. Где-то минут через 30 по коридору раздается звук шагов, и я вижу Аркадия Павловича, помощника Германа. Кивнув, он садится рядом со мной на скамью и протягивает мне забытую коробку с телефоном и симку. «Катя, пока ждем новостей, разберитесь с телефоном. Вы должны быть всегда на связи». «Хорошо». Киваю и тут же начинаю распаковывать коробку. «Мне надо подписать еще разрешение на операцию». «Знаю, я заехал в клинику за этими документами. Подпишите здесь, и я отвезу. Пока лучше разделиться. Вы останетесь с Костей, вас госпитализируют с ним. Я договорился. А Миша останется на мне, по крайней мере, пока ситуация не разрешится». Я всхлипываю, хотя и стараюсь сдерживаться. «Но как так-то? Почему это все происходит со мной?» «Кто-то добавил отраву в детское питание». «Полиция и служба безопасности разбираются в этом», – кивает. «Не переживайте о расследовании, оно ведется. И в ближайшее время все станет понятно. Ваша задача сейчас – это сохранить силы и беречь Костю. Вы как мать нужны обоим своим детям. Давайте помогу». Аркадий Павлович достает из коробки телефон и начинает его настраивать. Я вижу по его уставшим глазам, что он сильно хочет спать, но работа есть работа. Затем он вытаскивает из папки документы и передает мне. «Читайте и подписывайте». «Конечно». Я беру документы и начинаю читать, но в голову лезут все мысли разом. «Где сейчас Елизавета Сергеевна?» «Дома. Нет повода ее задерживать». И, подумав, добавляет. «Пока что». В этот момент двери палаты открываются, и выходит какой-то врач. Глянув на меня, он подходит ближе. «Это вы, Кострова?» «Я». Тут же поднимаюсь. «Что с Костей?» «Состояние ребенка стабильное, удовлетворительное. Но придется провести кое-какое время в больнице. Есть повреждение слизистой». Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.